Глава 18. Струи дождя хлестали по палубе звездолета и по катеру у его борта. Катер был солидных размеров. Крупная зыбь лишь плавно покачивала его, но рядом с космическим левиафаном он выглядел почти игрушечным. Стоя на палубе катера, Натали, которая промокла до костей и давно потеряла надежду когда-либо высохнуть, посмотрела вверх и вздрогнула, когда крупные капли дождя ударили ей в лицо. Она вытянула правую руку и подняла ее к свинцово-серому небу. Силуэт капитана Джорда высился мрачным изваянием на фоне серебристых струй дождя. Капитан был в плаще, и капюшон скрывал его лицо. Впрочем, вся его неподвижная фигура служила немым, но выразительным укором второму помощнику. Вся команда знала, что их командир считает Натали виноватой в том, что этот рейс сложился неудачно. Какая разница, что правительство гарантирует владельцам корабля компенсацию за порожний рейс? Какая разница, что они положат деньги за сэкономленное топливо к ним в карман? Наконец, совершенно не важно, что лично Джорд получит солидное вознаграждение. Божья воля была построена, чтобы возить грузы, и она обязана это делать. Все остальное — лишь исключение из правил. Наконец, после того, как прошла целая вечность, капитан утвердительно качнул головой. Натали с облегчением вздохнула, убедилась, что подъему ничего не помешает, и опустила руку. Машинист крана, считавший, что все это очень забавно, потянул рычаг на себя. Мотор завыл, натянулись тросы. Специально сконструированная упряжь поскрипывала под нагрузкой, и когда озеро осталось далеко внизу, Ролло почувствовал себя слишком тяжелым, а когда внезапный порыв ветра повернул его на полоборота влево, беспомощным и неуклюжим. Несмотря на то, что Ролло гордился своим телосложением, сейчас он испытывал вполне понятную зависть к меньшим по размеру и более подвижным представителям других рас. Почему бы ему не быть таким, например, как Торкс, которому никакие краны не нужны? Но такова была цена, которую он платил, отправляясь за пределы родной планеты. К сожалению, эта необходимость в последнее время стала возникать слишком часто. И все же Ролло даже подумать не мог о том, чтобы оставить службу. Нет, он был счастлив, что правительство оказало ему такое доверие. Да и не может оно исключить его расу из участия в решении важнейших вопросов в жизни Конфедерации и ждать при этом, что Дрома будут послушны его законам. И все же сейчас собственное тело раздражало маршала. Машинист, великолепный крановщик, доставил Ролло на борт одним плавным движением. Торкс уже давно был на корабле и следил за созданием комфортабельного стойла для своего друга. Оно уже было готово, когда ноги Ролло коснулись палубы. Раздражение Дрома заметно уменьшилось, когда Трит отстучал приветствие и освободил его от красноватого троса. Однако свобода Ролло длилась недолго. Буквально через полчаса двое такелажников из команды корабля зафиксировали упряжь и задраили люк. После этого обычные извещения о готовности к старту и последующий невыразительный и сухой отчет времени по системам корабельной связи звучали для Ролло как голос оракула из древних трагедий. Посадка на корабль и связанное с нею нервное напряжение вызвали у Ролло сильный приступ голода. Перед ним лежала кипа водорослей, маринованных в специальных прудах. Ролло с жадностью набросился на них. Пережевывание пищи всегда оказывало благотворное влияние на мыслительные способности маршала. Поэтому, когда Божья воля поднялась над озером, Дрома даже этого не заметил. Ни последующие команды на взлет, ни адресованные ему лично сообщения о том, что полет проходит нормально, не могли оторвать служителя юстиции от его занятия. Впрочем, он не только ел, но и размышлял. Решить задачу можно было двояким способом. Первым и наиболее очевидным действием было бы найти злоумышленников и взять их под стражу. Тем более, что накануне вечером Торкс, выйдя на заданную орбиту, получил высокоскоростную информационную торпеду с абсолютно секретными сведениями. Из них следовало, что шеф службы безопасности Орра прибыл на планету Новая Надежда. Там она посетила школу, в которой учился Дорн Восс, убив по дороге правительственного агента, которому было поручено за ней следить. Такое развитие событий не могло не тревожить. Однако оно упрощало задачу, как бы бессердечно это ни звучало. Используя убийство как основной аргумент, маршалы получали убедительное основание для расследования тех дел, которыми их руководство предпочло не заниматься. Вот почему они именем правительства временно реквизировали Божью волю и теперь летели на ней к новой надежде, планете, которая, несомненно, должна привлечь внимание трансов, а если повезет, то и самого Орра. Лишь бы не опоздать и успеть спасти Восса-младшего, а значит и координаты, разумеется, если они ему известны. Вторая и более сложная часть задачи была связана с триединой сущностью общественного устройства расы Тра и с тем обстоятельством, что эта раса переживает такой нравственный кризис, что его можно приравнять к массовому психозу. Допустим, они с Торксом сумеют перехватить Карнаби Орра и арестовать трансов, а что потом? Ведь это никак не отразится на поступках и поведении всей расы, и подобные авантюры будут повторяться снова и снова. Подобные мысли были очень огорчительны для Ролла, а от огорчения у него всегда разыгрывался аппетит. Вторая кипа водорослей показалась ему еще вкуснее, чем первая. Карнаби Ор открыл глаза. Обычно его мозг не сразу пробуждался после ночного сна, но сегодня голова была на удивление ясной. Одного взгляда на трубки, кабели и датчики, присоединенные к его телу, было достаточно, чтобы вспомнить, где он и как сюда угодил. Кто-то, и он обязательно узнает кто, рассказал его жене о Джейсоне. И она, благослови Бог ее напичканное лекарствами сердечко, восстала от своего наркотического полусна. А затем, подкупив охрану и освободив своего сына от того, что представлялось ей опасностью более страшной, чем смерть, женщина, которую так любил Карнаби, сделала непростительный шаг. Она добилась того, чтобы симбиот был пересажен ему. Поначалу Ор пришел в ужас от одной только мысли, что эта тварь сидит в нем, обосновавшись где-то между его органами. Но это лишь поначалу. Нет, Мелани оказала ему услугу. Да, была сложная операция, на несколько часов он отключился, зато сейчас его самочувствие было на миллион кредитов. Да нет, на миллиард, поскольку миллион будет для него мелкой монетой в кармане, как только его планы осуществятся. И все это потому, что симбиот взял на себя заботу о здоровье Карнаби. Теперь промышленник был готов прожить и 100, и 200 лет. Жизнь прекрасна или станет прекрасна, как только он выйдет из больницы. Усевшись с кровати, Ор выдернул из левой руки иглу капельницы и оторвал все датчики, наклеенные на кожу. Тотчас вспыхнули сигналы тревоги, басовито загудели зумеры, в коридоре послышался топот ног. Первыми в палату вбежали фельдшер и дежурный врач, оба мужчины. Увидев Ора, они предположили самое худшее. Такое уже случалось в их практике. Пациент просыпается после перенесенной операции, не может понять, где он и что с ним, и впадает в истерику. С успокаивающей улыбкой медики направились к Ору. Ор встретил их с уверенностью человека, который знает свои силы. Как бы в приветствии он раскинул руки, а когда врачи подошли поближе, схватил их за волосы и ударил друг о друга головами. Оба медика замертво рухнули на пол. Ор любил силу и сам был отнюдь не слаб, но не до такой степени. Таких способностей у него раньше не было. Это было приятно, чертовски приятно. И плевать, что все это ему дал симбиот, ведь важен результат, верно? Спросите тех чудаков на полу, они подтвердят. Не найдя своей одежды, Ор накинул больничный халат и затянул пояс на талии. Он вышел из палаты и успел сделать примерно шагов 20 по коридору, когда на него налетела следующая волна медицинских работников. Тот, прежний Ор, несомненно остановился бы, извинился за то, что он натворил, и только после этого покинул бы больницу. Его адвокаты предложили бы пострадавшим поставить в чеках сумму компенсации и уладили бы конфликт. Но нынешний Ор был другим. Его предала жена, его состояние уменьшилось наполовину, но психологически сам он как бы родился заново. Он доверял людям, а они его предали. Больше этого не случится. Как там говорит старая пословица? Хочешь, чтобы дело было сделано как надо, делай его сам. В этом есть смысл. Ор решил, что теперь он будет всегда руководствоваться этим. Для того, чтобы восстановить свое убывающее богатство, нужно прибрать к рукам врата Мискалера. А потом можно будет заняться Мелани. Нет, он не причинит ей физического вреда, это было бы слишком просто. Гораздо интереснее разорить ее, заставить ее смотреть, как бывший муж отбирает все, что ей принадлежит, и в конечном счете отправляет просить подаяние на улице. А когда ей покажется, что она испытала все лишения, что хуже быть уже не может, нанести последний удар и, используя свое влияние, отобрать у нее сына. Она ведь наркоманка, и закон будет против нее. От этой мысли Ор усмехнулся. Снова послышались чьи-то голоса, снова зазвучали сигналы тревоги. На стеклянной двери было четко написано «Выход». Ор распахнул ее и вышел на улицу. Его яхта была пришвартована в бухте. Ему не потребуется много времени, чтобы добраться до Новой Надежды. Поиск возможности числился в регистре инспекционных кораблей. Таких было много в космическом флоте Траа. Но эти корабли несли вооружение такое же, как и крейсеры Конфедерации. Такой маневр позволял им обходить договор звездных систем, согласно которому все расы Конфедерации передавали свои военные флотилии в распоряжение единых миротворческих сил. В том маловероятном случае, если бы капитана поиска запросили о цели и назначении полета, он всегда мог бы честно сказать, что судно ведет поиск сквозных переходов, все равно новых или тех, что уже принадлежат кому-то, и находится в использовании многие годы. Капитаном поиска была Транка по имени Нала. Хотя у Сало и Кади чин был не ниже, должность командира корабля заставила их в данной ситуации вжаться в кресло и не смотреть в глаза при разговоре. У расы Тра это означало молчаливое признание главенства собеседника. Поскольку у трансов хорошо развито ночное зрение, каюта была едва освещена, но даже в полумраке она поражала своей суровостью и аскетической белизной переборок. Такая обстановка придавала еще больший вес капитану корабля в глазах собеседников. «Итак», — лениво сказала Нала, — «если я вас правильно поняла, вы заключили союз с плосколицем по имени Ор, чтобы он служил для нас маскировкой. Но после этого вы решили действовать на свой страх и риск». Сало понимал, куда она клонит, но по опыту знал, что сейчас лучше молчать. Кади, как настоящий воин, предпринял контратаку. Изменилась не только его поза, изменилось само его поведение. Теперь нападал он, шерсть на загривке встала дыбом, блеснули обнаженные в оскале зубы. «Что вы хотите этим сказать? Что мы провалили дело? Что нам следовало остаться на Мехносе, после того, как эта женщина, Воз, улетела оттуда? Похоже, рециркулированный воздух плохо действует на умственные способности». Оперативная работа на местности помогла бы вам освежить мозги. От этих слов шерсть поднялась на загривке у Нала. Скорее, это вы слишком долго занимаетесь оперативной работой. Действовать без результата – все равно, что черпать море решетом. Много движений, мало достижений. Кади заворчал в поисках достойного ответа, но в это время в разговор вмешался Сало. Кади, сам того не желая, предоставил другу роль миротворца – позиция, ни к чему не обязывающая, но дающая в споре превосходство над обеими сторонами. Сало решил продемонстрировать беспристрастность. «Хватит пререкаться», — сказал он. «Нет смысла спорить о том, что не получилось. Успех принадлежит тем, кто идет по верному следу, а это приводит нас к Воссу-младшему». Нала согласилась с этим и успокоилась, но все же она спросила. «А что же делать с этой плосколицей? Ведь можно применить к ней силу, и она изменит свое решение». «Возможно», — согласился Сало, — «но никакая сила не заставит ее рассказать то, чего она не знает». «Вы уверены, — скептически бросила Нала, — в том, что она ничего не знает?» «Ни в чем нельзя быть уверенным», — мягко отозвался Сало. «Но всегда можно сделать правильные выводы. Все, что мы знаем об этой женщине, Воз, указывает на то, что она добровольно отказалась от участия в семейном предприятии, избрав свою нынешнюю карьеру. Зачем ей стараться сохранить то, от чего она отказалась давным-давно? И зачем было плосколицей посещать бывшую контору своих родителей, как не ради этих координат? Нет, она бы продала координаты, если бы их имела». «Ну что ж, предположим, ты прав», — задумчиво сказала Нала. «И у женщины нет координат. Но что заставляет тебя верить, что их знает ее брат?» «Да, в общем-то, ничего», — честно ответил Сало. «Но вдруг они ему все же известны? Сколько кораблей сейчас занято установлением местонахождения сквозного перехода?» «Три». «А почему они до сих пор его не нашли?» Нала заметно погрустнела. «Наши лучшие физики погибли при извержении, а остальные отказываются сотрудничать с нами. Они считают свое участие в нашей работе недопустимым с этической точки зрения». Сало и Кади, каждый из которых знал, какую оценку дала бы Лама их работе, будь она жива, жестами показали, что понимают всю сложность проблемы. А Нала продолжала. В сложившейся ситуации у нас нет ничего, кроме научных публикаций по теме исследования, да нескольких специалистов-инопланетян, работающих по контракту. То обстоятельство, что черная дыра или абсолютно черное тело не поддается наблюдению во всем диапазоне излучения, очень затрудняет работу. Возле него можно отметить изменение интенсивности потока лучистой энергии в диапазоне рентгеновского излучения или зарегистрировать доплеровский эффект смещения полос в спектре. Но обнаружить само тело невозможно. Положение усложняется тем, что есть два вида черных дыр. Одни обладают собственным вращением и обеспечивают сквозной переход от одной точки пространства к другой. У других его нет, и, вероятнее всего, неимоверная гравитация давит там корабли, как клопов. Все это значит, что, зная примерное местоположение перехода и имея ряд предварительных данных, подтверждающих это, мы не можем быть уверены, что нашли то, что нам нужно. Во всяком случае, пока не найдем способ послать туда телеуправляемые корабли, но так, чтобы правительство или наши ученые не узнали об этом. «Замечательно!» — с отвращением прокомментировал Кади. «Просто прелесть! Какая гадость!» Садо, который не любил обороты, заимствованные из человеческой речи, бросил на своего партнера злой взгляд, сказав при этом: «Спасибо, Нала, прости моего брата по браку. Он провел слишком много времени с выходцами с других планет. Наш разговор был очень полезным, не говоря уже о том, что он подтвердил правильность наших действий. Пока вы искали нас, прошло много времени. Вот почему мы на всех парах должны мчаться сейчас к новой надежде. Плосколицый может владеть, а может и не владеть координатами. Но выяснить это мы можем только на месте». Глава 19. Лучи восходящего солнца отбрасывали длинные темные тени по склону холма. Тонкие струйки дыма от костров и очагов, в которые положили дров не больше, чем необходимо для приготовления завтрака на семью, спиралями уходили в небо. Вновь захлопали двери, залаяли собаки и зазвучал молитвенный барабан. Звук, знакомый Дорну еще с биржи труда. Дорн, обвязав вокруг бедер полотенце с надписью «Доставка грузов и информации», вышитой по краю, вышел из относительно теплого контейнера и направился к своему самодельному душу. Он сам собрал деревянный каркас и покрыл его пластиком. Баком для воды служила емкость из стекловолокнита, снятая с космической спасательной шлюпки. Девочка, которую при первой встрече назвали Гро, теперь отзывалась на имя Грейс. Она уже совсем поправилась и постоянно затевала какие-нибудь игры. Подобно большинству детей ее возраста, и особенно тех, кто живет в нищете, она обладала способностью пачкаться с головы до ног, причем в одно мгновение. Поэтому Дорн, устав поливать ее из миски, построил этот душ. А построив, решил пользоваться им и сам. По утрам вода была чертовски холодной. Однако это доставляло большое удовольствие Грейс, поскольку в ее обязанности входило наполнять бак, а потом по команде Дорна или чуть-чуть пораньше, если ей хотелось поозорничать, окатывать и без того дрожащего парня ледяной водой. И в это утро Дорм, как всегда ежась, ждал, пока с лестницы, приставленной к тыльной части душевой кабины, раздастся ее высокий и звонкий голос. «Готов?» Парень напрягся и стиснул зубы. «Готов», — ответил он. С невинным злорадством, которое бывает только в детстве, Грейс улыбнулась, потянула за веревку и засмеялась, когда вода заплескала по плечам и голове Дорна. Ей было запрещено подглядывать, но она все равно это делала. Дорн, который для нее был чем-то средним между братом и другом, плясал под потоками воды, издавая жуткие крики. Эта процедура длилась минуты две. Потом он с большим трудом уговорил Грейс прекратить подачу воды и докрасна растерся полотенцем. Завтрак уже был готов, и юноша уверенно пошел на соблазнительный запах. Как только они вошли, Лосо разложил по трем тарелкам с трех разных кораблей очередное свое восхитительное кушанье, велел Грейс вымыть руки и напомнил Дорну, что надо смазать открытые части тела лосьоном. Лосьон, если так можно назвать вязкую и липкую жидкость, напоминающую смолу, был изобретением одного из соседей Лосо. Он был весьма эффективен и служил отличной защитой от солнечных ожогов, тепловых раздражений кожи и, если верить изобретателю состава, отпугивал прожорливую рыбу-иглу. К последнему заявлению следовало относиться с сомнением, но все равно оно вселяло уверенность. Стараясь ничего не испачкать в доме Лассо, Дорн влез в свою жесткую от морской соли рабочую одежду, усадил Грейс за стол и сел сам. Это было его самое любимое время дня. Молитва, прочитанная хозяином дома, обещала каждому возможность учиться, помогать другим и жить в гармонии с окружающим миром. Дорн и Грейс повторили молитву на языке Траа, в то время как обычно задумчивый и грустный Лассо улыбался и показывал им, как правильно делать ритуальные жесты. Изменения в характере и поведении Траанца казались Дорну и чудесными, и необъяснимыми, пока он не узнал о важности триединого начала в жизни этой расы. Когда он с Грейс пришел к нему в дом, все вместе они образовали столь необходимую для Сало триаду и тем самым восстановили его душевное равновесие. Молитва окончилась, и Грейс выжидающе посмотрела на хозяина дома. Когда он кивнул, она принялась за еду. Девочка ела с аппетитом, но не как тот дикий зверек, каким она была в первые дни. Нет, теперь ее манеры за столом приблизительно соответствовали тем правилам, которые Дорн сперва перенял у своей сестры, а позже научился в академии. «Ну?» — сурово спросил Лассо, приготовившись положить добавку в тарелку Грейс. «Какие шалости ты задумала на сегодня?» Грейс, которая отвечала на этот вопрос каждое утро в течение уже многих недель и считала Транса чем-то вроде дедушки, старалась отвечать серьезно и торжественно. «Сначала работа. Приберусь, выучу уроки, которые задал мне Дорн, а потом буду ходить за тобой и путаться под ногами. Как тебе это нравится?» «Ужасно, просто ужасно!» — ворчливо ответил Транец. «Но у меня нет выбора. Это наказание за мои грехи». «Может быть и так, а может тебе просто не повезло», — безмятежно ответила Грейс. «Нам ведь с Дорном тоже не повезло, когда умерли наши родители. Так что точно не скажешь, наказание это или нет». «Да, не скажешь», — ответил девочке Сало. «Да это и ни к чему, поскольку нужно всегда жить тем, что происходит сейчас. Ешь-ка этот салат из борщевника, в нем много витаминов». Грейс скорчила гримассу, Дорн рассмеялся, и завтрак на этом закончился. Когда тарелки были убраны, стол вытерт, и Грейс приступила к своим домашним обязанностям, юноша пошел на работу. Теперь он знал дорогу, можно сказать, наизусть, что позволяло ему больше смотреть по сторонам. Но глаза его, как магнитом, все время притягивал к себе Мэри Восс. Примерно 2 недели прошло после того праздника в доме Шарма. Поскольку на разделочной площадке скопилось довольно много кораблей, информационный лайнер стоял почти нетронутым, и Дорн все еще никак не мог поверить, что его разрежут на части, отправят в цеха и там переплавят, прокатают, провальцуют, проштампуют, одним словом, переработают. Во что? В отвертки и ключи? В топоры? В суповые половники? Да какая разница? Что бы они ни сделали из него, это никогда не сравнится с самим кораблем. Неожиданно то воспоминание, которое смутно тревожило Дорна, но всякий раз ускользало от него, нахлынуло на юношу как поток. Память перенесла его в прошлое, в один из тех редких дней, когда отец взял его в самое лучшее из всех мест на свете – на космический корабль. В тот день этому лайнеру должны были присвоить имя, и то ли устав от приставаний мальчика, то ли повинуясь собственному капризу, Восс-старший взял сына в эту поездку. Корабль был совсем новый. В нем пахло пластмассой и озоном. Этот чудесный аромат был для мальчика как билет на далекие планеты с их экзотическими обитателями. О них часто говорили его родители. В тот день отец показал Дорну машинное отделение, огромный вычислительный центр, где почти все пространство занимали блоки памяти и банк данных, и провел по длинным, пока еще пустым коридорам. Но самое яркое впечатление произвел на мальчика полуэллиптический центральный пост управления, его многочисленные контрольные панели и огромный обзорный экран, окружающий все пространство рубки. А здесь самым лучшим было кресло капитана. Солидное устройство с рядами сенсорных клавишей у подлокотников и выдвижной панелью компьютера. Дорну разрешили чуть-чуть посидеть в этом кресле. Он только начал знакомиться со многими его чудесами, когда кто-то вытащил его оттуда. Следующее помещение не представляло никакого интереса для мальчика, но, видимо, было очень важным для его отца. Каюта капитана была небольшой, но роскошно отделанной. Говард Восс опустился на колени, взял маленькую ручку сына и прижал ее к гладкой поверхности металла, сказав при этом: Настоящая власть не в кресле капитана, сын. Настоящая власть здесь. Чувствуешь ее биение под своей ладонью? Чувствуешь силу, мой мальчик? Когда-нибудь она будет твоей». Дорн, который не чувствовал ничего, кроме холода металла и необычной настойчивости в голосе отца, прилежно кивнул. «Да, папа». «Хорошо», — обрадовался Говард. «Теперь посмотри на эту панель. Она чем-нибудь отличается от других?» Дорн замотал головой. «Нет, такая же, как и все остальные». «Ты чертовски прав, такая же», — согласился отец. «Но все же совсем другая. Сожми руку в кулак и ударь по ней 3 раза. Ну, быстрее же». Ребенок сделал, как ему было сказано. После 3-го удара еле слышно загудел какой-то механизм, и панель ушла в сторону. За ней открылось небольшое и неглубокое углубление. Его дно и стенки были высланы вспененным пластиком. В центре углубления лежал матово поблескивая металлический шарик. «Вот он!» — с гордостью сказал Говард Восс. «Самый большой бриллиант в короне нашей империи. Его копии хранятся в тайниках на каждом корабле нашей компании. О них не знает никто из команды, даже капитаны. Таким способом мы оберегаем наш самый большой секрет. Ты не должен говорить об этом никому, даже своей сестре. Обещаешь?» Дорн дал слово и сдержал его. И теперь он радовался тому, что догадался или хотя бы имел основание подозревать, что это такое. В шарах были записаны координаты врат Мискалера. Значит, вот что имел в виду отец, говоря: «Это наш самый большой секрет». Натали может знать координаты или хотя бы как их найти. Но что, если родители, погибшие внезапно, не успели раскрыть ей тайну координат? Не потому ли перестали поступать деньги за обучение в школе? Мысли Дорна стали перескакивать с одной на другую, но их беспорядочный бег прервал грубый голос и толчок в спину. «Эй, парень, что с тобой, черт побери? Или проходи, или сойди с дороги!» Дорн обнаружил, что он стоит посреди улицы и не сводит глаз с корабля родителей. Сколько времени он так простоял? 5 минут? 10? Пробормотав извинения, он пошел вслед за остальными рабочими к берегу. Юноша чувствовал, что-то в нем изменилось. Может быть, даже все. Память — тонкая материя. Воспоминания поднялись на поверхность его сознания на том празднике, но тогда они утонули в потоке самых горьких чувств и эмоций. И вот они ожили вновь и теперь будут определять смысл его пребывания здесь. Они станут его путеводной звездой. Дорн просто обязан найти нужную панель, открыть тайник и забрать эту сферу. Все остальное неважно. Грузчики уже собрались у проходной. Яна тоже была там. Она широко улыбалась, ожидая, когда Дорн подойдет к ней. Еще издали негритянка крикнула ему: «Эй, парень, я запомнила график, хочешь послушать?» «Охотно», — солгал Дорн, — «но не сейчас. Я должен сделать одно важное дело, и, скорее всего, мне понадобится твоя помощь». Яна нахмурилась. «Все это звучит как-то тревожно. А что случилось, Дорн?» «Мне нужно подняться на борт Мэри Восс. А это значит, что мне придется присоединиться к резчикам. Возможно, я проведу там ночь. Если я не появлюсь, передай Лосо, что со мной все в порядке». Яна открыла рот, чтобы возразить, но рев сирены заглушил ее слова. А в следующий момент Дорн исчез. На него обратили внимание только те резчики, возле которых он встал в очередь. Да и то не особое, поскольку видели его и раньше. Многие грузчики старались перейти на резку кораблей, а парень теперь выглядел вполне подходящим для этой работы. Наставление Яны и тяжелая физическая работа помогли ему накачать мышцы, утяжелили его по-мальчишески стройную фигуру. Теперь с длинными выгоревшими на солнце волосами дочерно загоревший Дорн казался самим воплощением варварства. Сплошные мускулы и совсем чуть-чуть ума. Но у него-то мозги были, и он использовал их даже тогда, когда очередь, шаркая ногами, двигалась к проходной. Руки, которые подвели парня при первой проверке, теперь были покрыты мозолями. Дополнительный грим, нанесенный на ладони, лосьон, смешанный с глиной, взятый прямо здесь, на улице, когда якобы срочно потребовалось перешнуровать сандалии, сделал их гораздо жестче, чем они были на самом деле. Очередь двигалась. Мужчина, стоявший впереди Дорна, шагнул за ворота. Охранник оглядел Дорна с головы до ног. «Ты ведь грузчик, верно? Тот, который работает с черной женщиной? Но это та еще баба. Ладно, давай посмотрим на руки. Может быть, ты готов, а может и нет». Дорн вытянул руки. Охранник осмотрел его ладони и остался доволен. «Неплохо, неплохо. Считаю, ты можешь. Добро пожаловать в резчики». Сканер считал штрих-код у него на лбу и занес его имя в память компьютера. Дорн поблагодарил охранника и ступил на песок. Он не прошел и 50 футов к ящикам с инструментом, когда усиленный динамиком голос загремел у него за спиной. «Эй, парень! Да, ты! Куда это ты собрался?» «Ты не резчик и не станешь им. По крайней мере, до тех пор, пока там не потребуются новые рабочие руки». Дорну не понадобилось оглядываться для того, чтобы понять, кому принадлежит этот голос. Начальник смены, которого звали Ник Кастер, преследовал его с самого первого дня, и сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих. Парень остановился и повернулся лицом к своему мучителю. Кастер, оседлав, как всегда, своего робота-грузчика, шел через песок. Завыли сервомоторы, укорачивая длину той ноги, что ступала выше по склону, и машина выровняла крен. Робот возвышался над Дорном, и парень готовил себя к тому, чтобы выслушать поток неизбежных оскорблений. Лицо Кастера едва было видно под огромной бородой, но даже она не могла скрыть его гадкой улыбки. «Волоки свою задницу грузчикам! Тебе нечего делать там, где работают настоящие мужчины и женщины!» Кастер выглядел очень грозно, и Дорн испытывал сильное искушение подчиниться приказу, но тайник на корабле манил его еще сильнее. Действительно ли там лежит шар на своем ложе из полимерной пены? Он просто должен был это узнать, а потому стоял на своем. «Я прошел проверку, охранники допустили меня к работе!» Кастер нажал подбородком на кнопку усилителя. Его голос, и до того достаточно громкий, благодаря динамикам теперь гремел, казалось, над всей зоной. «Слушай меня, засранец! Охранники подчиняются начальнику берегового района, и кабы я не ценил ее благосклонность, я бы наплевал на их разрешение и пинками погнал тебя туда, откуда ты пришел. Но от этого ей моча ударит в голову, поэтому делай, что хочешь. Но помни, резчиками командую тоже я, а значит и тобой, во всяком случае, пока тебя не сожрут рыбы. А теперь бери лом и лезь в воду». Дорн поспешил исполнить приказ и вслед за остальными резчиками вошел в полосу прибоя. Демонтаж судна начался 3 дня назад, но поскольку в первую очередь снималась внутренняя арматура и оснастка, внешне корабль выглядел неповрежденным. Дорн окинул взглядом огромный корпус. Его черная, словно сам космос, поверхность была вся в царапинах и шрамах, от метеоритных атак, от ударов о бетонные пирсы и еще бог весть от чего. А высоко над головой, чуть ниже той линии, где обводы судна закруглялись и круто уходили вверх, юноша увидел написанное белой огнеупорной краской название корабля – «Мэри Восс». Буквы поблекли и тоже были поцарапаны, но надпись читалась легко. Волнение вновь охватило Дорна, но он не имел права позволить себе поддаться ему. Вся бригада резчиков собралась в одном месте, высоко подняв свои орудия труда. Здесь глубина была по пояс, но когда проходила волна, люди оказывались в воде по шею. С борта корабля свисала погрузочная сеть, и Дорн увидел, как мужчина и женщина карабкались по ней на палубу. Они поднимались, пользуясь только одной рукой. Вторая рука крепко сжимала выданный им инструмент, потому что за его потерю администрация увеличила срок заключения еще на 10 лет. Техника подъема была такой: ухватиться за ячейку, подтянуться, встать ногами в ячейку, затем снова ухватиться, подтянуться, встать и так до самой палубы. Те двое взбирались так, словно хотели показать, что все это очень легко. Однако Дорн знал, что это далеко не так. Остальные смотрели на него, явно желая знать, как он справится с этой задачей. Дорн пропустил вперед ветеранов, чтобы присмотреться к их движениям. Потом он подпрыгнул и схватился за ячейку правой рукой. Через секунду он нашел опору для ног, вытолкнул тело наверх и приготовился перехватить ячейку. Он взмахнул рукой, но промахнулся и упал в воду. Тяжелый лом в левой руке мешал подняться на ноги, но Дорн не отпускал его. Наконец ему удалось принять вертикальное положение. Дорн приготовился ко второй попытке, но тут волна потащила его от сетки. Чтобы не упасть снова, он сделал несколько шагов назад и устоял. Рабочие наверху подбадривали его выкриками, и Дорн помахал им рукой. Подняв голову, он увидел, что вся бригада резчиков выстроилась на палубе и смотрит на него. К этому времени сеть начала раскачиваться на ветру. Дорн, исполненный решимости не упасть в присутствии такого количества зрителей, подпрыгнул снова и почувствовал, как веревка врезалась в ладонь. Он подтянулся, нашел опору для ног и снова выбросил руку. На этот раз он правильно выбрал время для рывка, и захват был удачным. Следующее движение тоже вышло неплохо. Дорн упорно продвигался к палубе. Наконец, триумфально подняв в левой руке похожий на кочергу демонтажный лом, он встал на палубе. Усмешки, шутки и дружеские подначки – все говорило о том, что через это испытание прошел каждый. Посвящение в резчики состоялось. На заднем дворе виллы Шарма царила деловая суета. Прислуга разгружала грузовики с припасами, доставленными в усадьбу. Дополнительно к высококачественным продуктам питания, заказанным шефом Фимбре, сюда доставили герметическую упаковку сигар ручной крутки специально для мистера Шарма, трехфунтовую коробку шоколадных конфет для миссис Шарма и косметику для Силин. Груз надо было проверить по каждому пункту и расписаться за него. Майра как раз расписывалась с последней накладной, когда кто-то подошел к ней сзади. Это оказался водитель грузовика, который вырос в деревне неподалеку от той, где она жила со своими родителями. Он сделал вид, что знакомится с накладной, а сам не отводил глаз от глубокого выреза на блузке девушки. Майра не делала никаких попыток помешать ему. Наконец он заговорил. Запах у него изо рта был отвратительный. «Ну что, моя сладкая, все на месте?» «Да», — легко согласилась Майра. «И все благодаря тебе». Водитель, который с радостью украл бы весь груз, будь хоть малейшая надежда остаться безнаказанным, рассудительно ответил. «Человек не имеет ничего, если он не имеет чести. Так говорила моя мама, и она была права. Ну а ты что думаешь, милая? Ты хочешь свалить отсюда или нет?» Майра оглянулась вокруг и, увидев, что рядом никого нет, чмокнула водителя в щеку. «Ты ведь знаешь, Джейк, что я убежала бы с тобой на край света. Но ведь здесь мой брат. Мне было бы нетрудно спрятаться в кузове твоего грузовика. А как быть с ним? Он работает резчиком и не имеет права сюда приходить». Джейка меньше всего волновало все, что связано с ее братом. Но он решил прихватить бедолагу. Конечно, если тот не будет им мешать. Он сплюнул на нагретую солнцем мостовую. «Я приторможу возле разделочной зоны, и он сможет запрыгнуть на ходу. Что ты на это скажешь?» Майра затрясла головой, словно была не в силах выразить свой восторг. «Отлично, Джейк, просто блестяще. Когда у тебя следующий рейс?» «Через 4 недели», — с энтузиазмом ответил водитель. «Ты будешь готова?» «Конечно», — ответила Майра многозначительно. «А ты, дорогой?» «Можешь не сомневаться», — сказал он, тяжело и часто дыша. Потом взял руку девушки и прижал ее к ширинке на своих брюках. «Конечно, я буду готов. Черт возьми, да я и сейчас готов». «Конечно, конечно», — ласково сказала Майра и быстро отдернула руку. «Все выгрузили», — раздался голос Фимбре. «Да», — громко сказала Майра. «Джейк уже уезжает». Фимбре махнул рукой и ушел в дом. Джейк обвел глазами стройную фигурку Майры, облизал внезапно пересохшие губы и печально закачал головой. «Долгие будут эти 4 недели. Будь осторожна, береги себя». «Ты тоже», — вполне искренне сказала Майра. «Не гони, езди поосторожнее». Джейк подмигнул, послал плевок в сторону дома Шарма и залез в кабину. Жизнь была хороша или будет такой через 4 недели, с братом или без брата. Завыла турбина, воздушная подушка подняла качающуюся машину над мостовой. Майра махала ему рукой, пока грузовик не выехал за проходную, а затем вернулась на кухню. Фимбре перебирал, нюхал и пробовал на язык доставленные сегодняшним грузовиком специи с других планет. Он услышал, как она вошла, и сказал, не отрываясь от своего занятия. «Силин просила принести ей лимонаду. Пожалуйста, отнеси ей кувшин». Больше всего Майре хотелось сказать: «Пусть эта паршивка сама берет свой лимонад». Но она знала, что так или иначе, Фимбре заставит ее выполнить приказ. А еще хуже то, что после этого он будет внимательнее следить за ее поведением, из-за чего ей будет гораздо труднее улизнуть со двора, чтобы рассказать Дорну про свой план побега. Поэтому девушка очень любезно улыбнулась шеф-повару. «Конечно, с большим удовольствием». Фимбре, который хорошо знал, как девушка относится к семейству Шарма, оторвался от своих банок со специями и посмотрел на Майру. «Если он хочет сохранить за собой место шеф-повара, то не должен допускать никаких проявлений протеста, в том числе и таких, как сарказм». Но он с радостью увидел, что на лице Майры не отразилось и намека на недовольство. Фимбре с пониманием покивал. «Иным на это требуется больше времени, но те, кто поумнее, такие как он, принимают жизнь, как она есть, и стараются извлечь лучшее из любой ситуации». Майра сделала необходимую коррекцию своего поведения, и это вызвало у шефа уважение к ее умственным способностям. Майра не знала, о чем думает Фимбре, зато она, как и все в доме, знала, что Силин любит загорать в утренние часы, пока солнце не стало слишком горячим, и что больше всего ей нравится использовать для этой цели восточный балкон особняка. Майра пересекла бельэтаж, поздоровалась на ходу с одной из горничных и вышла на веранду, окружающую весь дом. Вороненные перила из машинного отделения космического буксира компании Моргана ограждали веранду с правой стороны. В нишах между окнами стояли вазы с цветами, а внизу сверкало море. Бриз, покрывавший рябью поверхность бухты, растрепал волосы Майры и коснулся ее щеки. Среди остовов других кораблей корпус Мэри Восс был ближе всего к особняку. Майра видела, как резчики работают на палубах судна, как они подносят листы металла к борту и сбрасывают их грузчиком. Где-то там был и Дорн. «Должно быть, он стоит по пояс в воде, прищурившись от яркого света, смотрит вверх и ждет, когда очередной лист обшивки полетит вниз». Майра представила себе, как Дорн стремглав бросается в сторону. А что, если он не успеет? А вдруг он погибнет, и она больше никогда не увидит его? Ведь лучше нет никого на свете, девушка была уверена в этом. И она вознесла молитву Богу, чтобы с Дорном ничего не случилось хотя бы в ближайшие несколько недель. На солнце было очень тепло, но Майра все равно вздрогнула, выйдя на балкон. Загорелая, с гладкой кожей, Селин была прекрасна. От взгляда на нее захватывало дух. Белый купальник подчеркивал ее загар и стройность. Майра на миг подумала, как бы она сама выглядела в таком купальнике, но потом решила, что этого ей не узнать никогда. Селин махнула рукой на низкий столик со стеклянной столешницей и сказала спокойно и безразлично: «Поставь сюда». Темные солнечные очки скрывали ее глаза. От этого лицо ее выглядело подчеркнуто непроницаемым. Майра исполнила приказание и налила немного лимонада в предварительно охлажденный стакан. Она собралась уже уходить, когда ее буквально пригвоздил к полу все тот же ровный и безразличный голос. «А как поживает твой друг?» Майра почувствовала волну леденящего ужаса. «Какой друг? Я не понимаю, о чем вы говорите». Селин сделала глоток из запотевшего стакана. Капелька пота на ее виске замерла, словно выбирая дорогу, а затем сбежала вниз по щеке. Мисс Шарма продолжала. «А я думаю, ты все прекрасно понимаешь, но все-таки поясню. Речь идет о довольно красивом молодом человеке, который при обычных обстоятельствах и смотреть бы не стал в твою сторону». Сердце Майры едва не выпрыгнуло из груди. «Селин знает. Это невероятно. Но она знает». «Ты не сомневайся. Все верно», — лениво сказала Селин. «Я покопалась в отцовских документах, навела кое-какие справки и разобралась во всем. Его имя — Дорн Восс. Его родители погибли при каком-то взрыве, и теперь ему по праву наследства принадлежит сквозной переход». «Или будет принадлежать, если он доживет до того времени, когда сможет заявить свои права на него». Изумление Майера было слишком велико, чтобы дальше притворяться несведущей. Она даже разозлилась. «И вы, зная все это, допустите такую несправедливость?» «Может быть, да, а может быть и нет», — с безразличием ответила Силин. «Его будущее зависит только от тебя». «От меня?» — удивилась Майера. «Я-то какое отношение имею к его судьбе?» «Ты ему нравишься», — спокойно пояснила Силин. «И хотя это во многом объясняется его нынешним униженным положением, тем не менее твои неумытые крестьянские прелести могли бы и в другой ситуации привлечь его внимание. Вот в этом и заключается сложность. Правда преодолимая». Майра оторопела. «Не могу поверить. Вы хотите отбить его у меня?» Силен смахнула пот со лба полотенцем. «Да, хочу. Если только не найду кого-нибудь получше». «А почему тебя это так удивляет? Ты думаешь, на этой забытой богом планете я могу встретить много богатых молодых людей вроде Дорна? Нет, равно как и ты бы не смогла при прочих равных условиях. А тебе-то с ним что делать? Бежать отсюда и жить где-нибудь тихо и счастливо? Пока я здесь, я вам этого не позволю». «Ну и что?» — спросила Майра дрожащим голосом. «И что же вы сделаете? Скажете отцу?» «А это еще зачем?» — с сарказмом спросила Силин. «Для того, чтобы Дорна выпустили на свободу? Чтобы он взял тебя с собой? Я считаю, что этого делать не нужно. Пусть наш богатый молодой друг остается там, где он сейчас. Правда, если ты откажешься от него, тогда... Тогда открывается масса возможностей. Давай-ка посмотрим, как придет к нему спасение. Быть может, я случайно наткнусь на его имя в компьютере и вспомню, что сообщали в известиях о его родителях. Нет, это слишком невероятно. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Я всегда придумываю что-то. Захлебываясь от рыданий, Майра отбежала к другому концу балкона. Силен проводила ее взглядом, подтолкнула очки повыше на переносицу и сделала еще один глоток. Лимонад был холодным, в меру кислым и в меру сладким. За последние несколько месяцев Дорн успел понять самое главное. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Разделка кораблей лишний раз подтверждала это. Космические корабли, особенно испытывающие многократные вхождения в атмосферу, были рассчитаны на длительную эксплуатацию в экстремальных условиях. Можно было приложить грубую физическую силу, чтобы оторвать облицовочные панели с переборок или трубопроводы с подволока, но демонтаж многих установок требовал определенных навыков. К числу их относились двигатели с радиационной защитой, а также банки данных, солнечные батареи и панели управления. Все, что могло быть отреставрировано и продано на судоремонтные заводы Оро. Дорну, который не знал, как готовить такое оборудование к демонтажу, было запрещено и касаться его. Его деятельность была ограничена не требующей ни ума, ни опыта работой по выносу листов металла на верхнюю палубу, откуда их сбрасывали вниз, как правило, без всякого предупреждения. Будучи грузчиком еще вчера, парень пытался убедить резчиков с вниманием относиться к безопасности тех, кто работает внизу, но результат его увещеваний был более чем скромен. Да, резчики знали, что они подвергают опасности своих товарищей по несчастью, вытаскивающих металл из воды. Но они говорили, что сами рискуют во много раз больше, а стало быть, имеют право не думать о безопасности других. Однако Дорн не стал следовать их примеру и всякий раз предупреждал об опасности, сбрасывая листы металла. Однажды он увидел внизу Яну, и они помахали друг другу. День тянулся медленно. Хотя теперь Дорну не приходилось бороться с морскими волнами, работа была не менее тяжелой. Много сил и энергии требовалось на то, чтобы вытащить на верхнюю палубу тяжелые листы металла. Но парень прошел хорошую подготовку, он был в отличной форме и нисколько не отставал от других. Но добраться до капитанской каюты не представлялось возможным. Да, он проходил мимо нее, и даже не раз, но заглянуть туда не смог. Казалось, что руководство смены чаще всего навещает именно эту часть судна. Один раз Дорн увидел здесь самого Кастера, как всегда в седле своего желтого робота-грузчика. Звонко гремя железом, он топал по коридору. То, что даже здесь начальник смены не расставался со своим железным конем, о чем-то свидетельствовало. Но вот о чем? О его самомнении? А может, он боялся чего-то? Может, на самом деле он был просто трусом? Этого Дорн не знал, да и не хотел выяснять. Подняв облицовочную панель размером 4 на 8 футов, он поспешил пройти мимо. Кастер, занятый своими делами, даже не взглянул на него. День подходил к концу, и становилось все очевиднее, что парню не удастся попасть в каюту капитана в течение рабочей смены. Дорн принял решение остаться здесь на ночь. Главной проблемой, которая требовала безотлагательного решения, был источник света. Во время работы по коридорам подвешивали гирлянды ламп, питавшихся от переносного генератора, но его останавливали по окончании смены. Впрочем, были и другие возможности. К счастью, корабль только начали демонтировать, и многое было еще не тронуто. Вдоль главного коридора, подобно доспехам древних рыцарей, стояли скафандры. Рундуки, доверху набитые аварийными ремонтными комплектами, аптечками первой помощи, огнетушителями и, к большому счастью, аккумуляторными фонарями, ожидали Дорна у камеры главного шлюза. Он дождался, пока рядом никого не будет, схватил пригодный с виду фонарь и спрятал его за переборкой частично демонтированного камбуза. Парень надеялся, что никто не найдет его здесь. Он знал также, что если и обнаружат, то находка не вызовет подозрений. В конце концов, кто знает, где члены команды устраивают тайники и почему? Резчики то и дело натыкались и на более интересные вещи, включая припрятанные деньги, наркотики и драгоценности. Гордый своей предусмотрительностью, Дорн с чувством скрытого удовлетворения следил за тем, как рундуки поднимают на верхнюю палубу и кран переносит их на баржу. Да, он был доволен своим решением, пока его не посетила ужасная мысль. А вдруг фонарь требует зарядки. Дорн ругал себя, на чем свет стоит, и молился, чтобы его глупость когда-нибудь не погубила его. Чем ближе был конец смены, тем сильнее росло нервное напряжение Дорна. Наконец она кончилась. Внутри корабля вой сирены был хоть и приглушен, но слышен отчетливо. Как только он затих, Дорн забрался в заранее выбранное укрытие, прижался к палубе и затих, сжавшись в комок и обхватив руками колени. Свет погас. Наконец, звук шагов и голос рабочих замерли в отдалении. Дорн испытывал сильное искушение покинуть укрытие, но заставлял себя выжидать. Он надеялся, что его хватится не скоро, во всяком случае не сразу, однако это была только надежда. Минута проходила за минутой, становилось прохладно, корабль остывал, в его глубине что-то потрескивало, что-то стонало и что-то негромко лопалось. И вдруг, когда Дорн уже думал, что свыкся с темнотой и нескончаемыми звуками остывающего корабля, лязгнул металл, послышались ругательства и сандалии загремели по плохо закрепленным решеткам настила. Дорн узнал голос помощника начальника смены. «Проснись и вылезай отсюда к чертовой матери, парень! Ну, вздремнул, с кем не бывает, но ты же не хочешь остаться здесь на всю ночь! Ты что, боишься Кастера? А ты знаешь, что он сделает, когда ты на карачках вылезешь на берег? Он отберет у тебя все, что ты там украл, это раз. Выбьет всю дурь из тебя, это два. А потом повторит все сначала, это три. Не стоит, сынок. Пойдем со мной, я скажу, что тебе было плохо, и он умерит свой гнев наполовину». Дорн, которому еще предстояло придумать, как смягчить почти неизбежные последствия затеянного им, испытывал сильнейшее искушение. Тем не менее, образ шара с координатами заставлял его хранить молчание. Наказание, конечно, будет суровым, но другого пути у него не было. «Ладно, будь по-твоему, сынок», — закричал помощник начальника смены. Звук его голоса начал удаляться. «Но не говори потом, что я тебя не предупреждал». После ухода помощника тьма показалась Дорну еще непрогляднее. Он подождал на всякий случай еще несколько минут, а потом вылез из своего укрытия и пошел на ощупь в камбуз. К счастью, он недолго искал ту перегородку, в которой спрятал фонарь. Темнота была абсолютной. Пальцы Дорна только случайно наткнулись на фонарь и сперва даже оттолкнули его. Лишь со второго захода он твердо и уверенно взял его в руки. Фонарь представлял собой цилиндр с раструбом и был прохладным на ощупь. Дорн нашел кнопку выключателя. А что, если он нажмет на нее, а свет не загорится? Тогда все, пиши и пропало. Он может не найти даже обратный путь на палубу. Очень легко сбиться с пути и заблудиться в бесконечном лабиринте корабельных переходов и проблуждать всю ночь. От одной мысли об этом ему стало нехорошо. Дорн провел языком по внезапно пересохшим губам, сглотнул слюну и двинул кнопку вперед. Луч яркого желтого света вырвался из фонаря и заплясал на переборке. Дорн пробормотал транскую молитву благодарения и пошел по коридору к капитанской каюте. Сердце молотом било по ребрам. Вот он тот случай, вот его шанс. Теперь или все, или ничего. Войдя в каюту, Дорн подошел к противоположной от входа переборке и опустился на колени перед панелью, которую много лет назад показал ему отец. Он спешил, опасаясь, что на корабль в любую минуту могут прийти охранники. Кроме того, ему очень хотелось, чтобы наконец закончился этот полный ожидания день. Он ударил по панели три раза. Ничего. Дорн повторил удары уже сильнее. Раз, два, три. Снова ничего. Отчаяние охватило юношу, но он сказал себе, что должен не поддаваться панике, а думать. Что не получилось? Чего не хватает? Не гудит мотор. Должен гудеть, но молчит. А почему? Нет энергии, вот почему. Ведь механизм тайника был подключен к системе электроснабжения корабля. Скрежеща зубами от злости, Дорн сходил к своему укрытию и принес лом. Он снова встал у переборки на колени, нашел четыре томки, как волос щели в местах стыка панелей, и принялся за работу. Шум поднялся ужасный. Стиснув зубы, Дорн снова и снова повторял свои попытки. На массивной раме появились глубокие царапины и вмятины. Наконец, ему удалось сделать такую дырку, что туда можно было засунуть лом. Дорн вставил в отверстие плоский конец лома, всем весом навалился на рычаг и услышал, как внутри что-то заскрипело. Долго сопротивлявшаяся сталь сдалась без предупреждения. От неожиданности Дорн упал на палубу, но он тут же вскочил, схватил фонарь и направил свет в образовавшуюся нишу. К Крышка, которая в течение многих лет защищала тайник, висела на одной плите, а в тайнике весело блестел в луче фонаря заветный шар с координатами. Юноша протянул руку, коснулся гладкой поверхности и вынул шар из фиксаторов. Блестящая сфера легла в его руку сама, ему оставалось только сжать пальцы. В это время он услышал, как кто-то позвал его. «Воз! Ты здесь, Воз? Я надеюсь, что здесь. Не зря же я шел сюда, чтобы вышибить тебе мозги!» Голос принадлежал самому начальнику смены, Нику Кастору. Дорн поднялся, сунул шар с координатами в единственный карман, где не было дырок, и бросился к выходу из каюты. В это время вспыхнул свет. На всех палубах, во всех отсеках, коридорах и каютах корабля. Казалось, что маниакальный хохот Кастора доносится отовсюду. Он становился все громче и громче. «Ты меня правильно понял, парень. Я хочу, чтобы ты видел, как выглядят твои внутренности!» Дорн испугался. Но в то время, как часть его сознания замерла в ужасе, другая решала, что делать. Робот-грузчик обеспечивал его противнику громадное преимущество. Эту машину можно бить целый день, на ней и вмятина не останется. Против нее эффективно только противотанковое орудие или хотя бы другой робот-грузчик. Но ведь их нет на борту корабля. А может, все-таки есть? Неожиданная идея сверкнула в мозгу Дорна, и он побежал по коридору, ведущему к камере главного шлюза. Кастор испытывал огромное удовольствие, двигаясь на своем роботе через отсеки корабля. Он любил причинять людям боль, но так как мистер Шарма ввел строгие ограничения по затратам на рабочую силу, начальник смены вынужден был сократить до минимума естественную убыль кадров. Правда, за исключением тех случаев, когда были необходимы крутые меры, чтобы открытое неповиновение не послужило поводом к бунту. Поэтому, хотя теперь и редко удавалось получить наслаждение, небольшая задержка делала его более острым, а стало быть, и более приятным. Она позволяла Кастору лишний раз пофантазировать, помечтать о том, что он сделает с мальчишкой. Нет, он не будет торопиться. Для начала он погоняет щенка по всему судну, просто так, чтобы растянуть удовольствие. А когда тому покажется, что он уже спасся, захлопнуть мышеловку перед самым его носом. Ну а затем, когда этот несчастный молодой мистер Восс будет вопить о пощаде, он, Кастор, оторвет ему руки, помашет ими перед его носом и выбросит их к чертовой матери. Потом наступит очередь ног. Нет, пусть ноги подождут. Будет даже забавнее смотреть, как он мечется в разные стороны, разбрызгивая повсюду кровь, и не может воспользоваться ни одной из многочисленных аптечек, разбросанных по палубе. Улыбаясь своим мыслям, Кастор прошел через камбуз и вошел в корабельную кают-компанию. Быстро оглядевшись, он заметил, что жертвы здесь нет, поэтому он вышел из помещения и пошел по коридору, начинающемуся сразу за ним. Дорн нажал кнопку, открывающую скафандр в первом же комплекте космических доспехов, которые подходили ему по размеру. Закусив губу, он ждал, когда все системы войдут в рабочий режим. Время работало против него, поэтому, когда на дисплее скафандра загорелся зеленый разрешающий сигнал, юноша был готов кричать от радости. «Получилось!» Так же, как и его сестра Натали, которая прошла полный курс обучения и стала профессиональным астронавтом, Дорн провел почти все свое детство на космических кораблях. Естественно, он хорошо знал, как пользоваться индивидуальными средствами защиты и спасения, то есть скафандрами, умел управлять ими и обслуживать их. Облачившись в скафандр, он замер в ряду космических доспехов, внешне ничем не отличимый от них. Дождался, когда Кастор повернется к нему спиной, и сделал первый выпад. В отличие от робота-грузчика, скафандр был мягким, но он мог точно так же многократно увеличивать усилия и повторять все движения человека, работающего в нем. Первым желанием Дорна было завести левую руку под подбородок Кастору, надавить правой ему на затылок и задушить его. Нехитрая стратегия, несомненно эффективная против незащищенного врага, но не более чем досадный пустяк для того, кто сидит в роботе-грузчике. Нет, это была бы ошибка. Сделав три шага, Дорн оказался на расстоянии удара от Кастора. Жгут кабелей, по которым поступала энергия на сервомоторы шарниров робота, был легкой добычей. Дорн сумел ухватиться за пару и рвануть их на себя. Они выскочили из разъемов как раз в тот момент, когда Кастор заметил присутствие Дорна и ударил его даже без замаха. Удар бросил голову Дорна на стекло гермошлема, на табло вспыхнули индикаторы состояния оболочки. Компьютер скафандра принимал решение применительно к условиям работы в глубоком космосе. По его команде струя герметика залила трещину в стекле, а в шлемофоне загудел голос Кастера. «Так ты, крысенок, огрызаешься? Это ты верно делаешь. Жаль только, что напрасно». Его слова могли бы произвести и большее впечатление, если бы не вырванные кабели. Из-за этого начальник смены лишался возможности быстро маневрировать. Правая нога робота была как бы частично парализована. Но все равно, вытянув руки и наклонившись вперед, Кастер двинулся на Дорна. Дорн попятился. Он вспомнил, как сестра изводила его, настаивая на продолжении тренировки, несмотря на его жалобы по поводу вывихнутой щиколотки. Тогда он, хромая, метался по комнате, а она всячески обзывала его. Дорн так и не мог решить, на самом деле те занятия были тренировкой, как уверяла его сестра, или просто поводом надавать ему пинков. Логика ее доводов уверяла в первом, в то время как действия убеждали во втором. «Что, щиколотку вывихнул? Это не повод. Ты думаешь, это остановит твоих противников? Наоборот, именно по ней они и будут бить, в надежде окончательно вывести тебя из строя. Что, кстати, должен делать и ты в аналогичной ситуации?» Дорн шагнул вперед, сделал ложный выпад в голову и, крутанувшись на левой ноге, изо всех сил ударил правой в уже ослабленную опору противника. Удар достиг цели, и она как-то неестественно согнулась. Кастер с ругательствами стал падать на Дорна. Тот отступил, но сделал это слишком медленно. Стальные манипуляторы вцепились в его плечи, и робот всей своей массой навалился на Дорна. Кастер злобно усмехнулся, поднял голову в защитной маске и разбил ею вдребезги защитное стекло гермошлема. Падая, Дорн обхватил левой рукой голову противника и нанес по ней сильный удар правой. Но решетка защитной маски выдержала удар. Кастер рассмеялся. «Можешь не дергаться, парень. Все верно. Мне гулять по пляжу, а тебе кормить рыб». Скафандр смягчил удар о палубу, но что-то, Дорн даже не понял что, пробило 6 слоев кевларовой ткани и воткнулось ему в бок. Боль невероятная. Нужно было сосредоточиться и решить, как защищаться дальше. В пассивной обороне ему не устоять. Индикаторы состояния скафандра светились красным, все ресурсы были исчерпаны. Только на индикаторах готовности вспомогательного оборудования горели 2 зеленых огонька. Дорн взглянул в глаза своего противника, устало улыбнулся и надавил подбородком на нужный сенсорный контакт, сказав при этом: «Прощай, волосатая задница. Возможно, этот штопор как раз по твоей дыре. Примерь его». Раздался пронзительный визг дрели. Сверло длиной 8 дюймов легко пронзило ржавую обшивку робота и вошло прямо в грудь начальника смены. Кастер кричал и метался из стороны в сторону. Горячий металл рвал его тело, но Дорн не выключал инструмент. Только когда глаза Кастера померкли, и он безжизненно распластался в своем последнем пристанище, юноша отключил свое оружие возмездия и сразу же потерял сознание. Он пришел в себя только потому, что ему в самое ухо орал сигнал аварии. Кастер по-прежнему прижимал Дорна к палубе, невидящим взглядом уставившись в какую-то точку у него над головой. Юноша подсунул руки под остов робота-грузчика, напрягся и почувствовал, что скафандр по-прежнему обеспечивает усиление. Робот-грузчик с грохотом откатился от Дорна. Компьютер скафандра отметил, что человек пришел в себя. В гермошлеме на экране дисплея появилась бегущая строка. Одновременно в шлемофонах зазвучало звуковое сопровождение. «У вас глубокое проникающее ранение в левой нижней части спины. По данным экспресс-зондирования, повреждений внутренних органов нет, но вы потеряли много крови. Вам необходима срочная медицинская помощь. У вас глубокая...» Дорн отключил звуковое сопровождение, заставил себя повернуться на бок и при этом почувствовал, как что-то упало у него со спины и загремело по палубе. «Чертов лом!» Он упал на собственный лом, и его короткий конец пробил дыру в оболочке скафандра. Все это было бы смешно, когда бы не было так глупо. Дорн встал, преодолевая головокружение, грозившее снова бросить его на пол. Отключил блокировки разгерметизации и нажал на кнопку замка скафандра. Изодранная оболочка распахнулась с ужасным скрежетом. Юноша полувышел, полувыполз из него и упал на колени. Боль была такой сильной, что его затошнило. Он не мог видеть свои раны, да и не хотел этого. Главное сейчас было добраться туда, где ему смогут помочь. Дорн оттолкнулся от палубы и постарался просто утвердиться в вертикальном положении. Через минуту-другую головокружение вроде бы стало слабее. Казалось, что он никогда не дойдет до главной палубы. Переборки, решетки и лампы в коридорах ползли мимо со скоростью черепахи. Наконец, борясь с океаном боли, юноша добрел до лифта. С его помощью дорога наверх была сравнительно легкой. Ночной воздух, наполненный свежестью и запахом моря, прибавил сил Дорну. Выписывая ногами немыслимые петли, словно пьяный шкипер, он добрался до правого борта и сел на палубу. Невероятным усилием юноша повернулся на живот, опустил ноги в ячейки погрузочной сети и начал трудный спуск с корабля. Дорн проделал третью часть спуска, когда вновь накатилось головокружение. Руки разжались сами собой, и он полетел в воду. Юноша почувствовал удар, почувствовал, как усилилась боль, когда морская вода попала в рану, и отчужденно подумал, правду ли говорят о рыбе-игле? Действительно, эти рыбы знают, когда кто-то умирает и поселяются в нем? Он знал, что должен быть осторожен, но у него не было на это сил. Темнота манила, и Дорн погрузился в нее, а море лениво понесло его к берегу. Глава 20. Ари проснулась от запаха рвоты и поноса. Их пытались перебить каким-то дезинфектантом с ароматом лимона, но безрезультатно. Запах был ужасен, но еще хуже было знать, что она, никогда не знавшая ни одной болезни, кроме насморка, вдруг стала жертвой какого-то микроба, а если точнее, чумного штамма NN74625. Ари помнила, как на бирже труда Кена у нее вдруг закружилась голова, и как после этого ей становилось все хуже и хуже. Ночью ее отвезли в больницу. Когда это было? Неделю назад? Или месяц? Она не могла точно сказать. Ей казалось, что эта палата уже давным-давно стала ее вселенной, ее, так сказать, ареалом обитания. Когда у нее появлялось редкое желание оглядывать свою обитель, она видела 179 грязноватых облицовочных плиток на потолке, потеки цемента на том месте, где была 180-я, да пол, залитый светом настенных ламп. И это была одна из лучших палат в больнице. По сравнению с теми набитыми людьми бараками, которые были всего в 50 ярдах, здесь уровень комфорта и обслуживания был поистине королевским. Скрипнула дверь. Ари знала, кто это пришел. Благодаря тому, что рабочая сила на Новой Надежде была дешевле грязи, те счастливицы, которые могли занимать отдельную палату, получали право и на круглосуточную сиделку. Точнее говоря, на двух, поскольку одна дежурила днем, а другая ночью. Поскольку в вентиляционном колодце было темно, значит, это была Роза, весьма добросердечная женщина, которая своей жизнерадостностью доводила Ари до умоиступления. Ари услышала ее голос. «Буэнос ночес! Как мы себя чувствуем? Лучше! Гораздо лучше!» Роза никогда не ошибается. Ари уже привыкла к ее бесхитростной манере приветствовать пациентов и спокойно ждала, пока Роза появится в поле зрения. Она была полная, у нее были черные волосы и такие же глаза. Истинным ее украшением были великолепные зубы. Когда Роза улыбалась, они вспыхивали жемчужным блеском. Вот и сейчас ночная сиделка улыбнулась Ари. «Скоро ужин!» Ари, которая давно уже при всяком упоминании о пище не испытывала ничего, кроме приступов тошноты, вдруг почувствовала, как у нее заурчало в желудке. Она была голодна, хороший признак. Опираясь на локоть, Ари приподнялась с постели. «Ужин – это хорошо. Помоги мне встать, Роза!» Роза благожелательно кивнула и протянула свою весьма крепкую руку. Держась за нее, Ари подтянулась к краю кровати и села, свесив ноги. Она уже пыталась вставать с постели, но сегодня впервые почувствовала, что ей хочется встать, и в этом тоже было что-то особое. Гладкий бетонный пол холодил ноги. Ари отпустила руку сиделки и проковыляла в ванную. Дверь была открыта, и на ней висело зеркало в половину человеческого роста. Ари пошевелила плечами, и ночная рубашка опустилась у ее ног. То, что она увидела, шокировало ее. Она и всегда-то была худощавая, а сейчас остались только кожа да кости. Груди почти исчезли, рельефный рисунок ребер сбегал к осиной талии. Только глаза стали еще больше. Они настороженно смотрели из глубоких глазниц. Вот и все, что могло показать ей зеркало. Но Ари и на это было страшно смотреть. Душ приятно освежил ее, а ужин придал сил и бодрости. Были поданы мясо, овощи и рис. Ари съела по две порции каждого блюда, сыто рыгнула и потребовала, чтобы ей принесли одежду. Роза, с одной стороны, гордая таким стремительным выздоровлением своего пациента, с другой стороны, боялась того, что скажет на это доктор. Она принялась тянуть время. Эта тактика оправдала себя. Доктор явился раньше, чем иссякло терпение Ари. Как почти все врачи Вора, он был молод. Век тех докторов, которые брались лечить от чумы бедняков, был недолог. У него была не по возрасту обширная лысина, нос крючком и усталые глаза, которые оживились, когда он увидел свою пациентку на ногах. Руки врача были теплыми, стетоскоп холодным. Судя по всему, осмотр удовлетворил его. «Две порции, вы говорите? Отлично, просто отлично! Я рад сообщить вам, что вы выздоровели, мисс Гозен. Такие слова мы редко произносим в стенах этой больницы». «Значит, я могу уйти отсюда?» — с надеждой спросила Ари. Доктор пожал плечами. Как ни ужасно было это сознавать, но долго задерживаться в больнице было опасно. Пациенты, только что избавившиеся от одной болезни, рисковали подхватить другую. С учетом именно этого обстоятельства он ответил: «Да, но при условии, что вы будете выполнять все мои предписания, нормально питаться, принимать лекарства и не давать больших физических нагрузок своему организму. Это очень важно для восстановления сил». Ари уверила доктора, что так и сделает, поблагодарила его за заботу и попросила свою одежду. Развернув пакет, она увидела, что все вещи новые. Потом оказалось, что они сидят на ней как влитые, что вообще было невозможно, учитывая, насколько похудела Ари. Встав возле зеркала, она повернулась, оглядывая себя со всех сторон и, криво усмехнувшись, решила, что пугало выглядит не хуже. «Роза, откуда новая одежда?» Роза перестилала постель для следующего пациента и ответила, не оборачиваясь. «Ее заказала мисс Кара по меркам, которые я ей дала». Ари полагала, что это дитя улицы исчезло, как только иссяк денежный ручеек. То, что Кара ее не бросила, повергло Ари в шок. «Неужели? Она что, навещала меня?» «С того самого дня, как вас привезли, я видела ее сегодня, когда шла на дежурство». «Но она никогда не приходила в палату». «Она не могла этого сделать, охрана не пустила бы ее. Каждому пациенту разрешается принимать по одному посетителю, но при условии, что они способны оплачивать еженедельный профилактический медосмотр. А это по карману немногим. Так мы предотвращаем распространение болезни». Ари кивнула, упаковала вещи и дала Розе вознаграждение, равное ее месячной зарплате. Такая же сумма была оставлена в конверте для второй сиделки. Все-таки болезнь еще сказывалась, она вышла на улицу на ватных ногах. Воздух был сырым и холодным. Повсюду горели костры, подпитываемые кусочками дерева и разным горючим больничным мусором. Это грелись родственники заболевших, ожидая, что будет с дорогими им людьми. Женщина огляделась в надежде увидеть Кару, но не увидела. Рядом раздался мальчишеский голос. «Продайте кусочек металла, мисс! Отец заболел чумой, а мы с мамой голодаем!» Ари вложила большую шайбу в ладонь мальчика и сказала: «Я ищу девчонку лет 13-15, примерно на голову выше тебя. Она называет себя Кара и не дает спуску никому. Не видел ли ты ее?» Мальчик серьезно кивнул, жестом позвал Ари за собой и углубился в темноту. Спотыкаясь и перешагивая через людей, которые спали, завернувшись в ветхие одеяла, Ари шла за ним, не убирала руки с пистолета. Все провожались глазами, но остановить никто не пытался. Мальчик свернул в боковой проход и пошел вдоль стены. Остановившись у ниши под лестницей, он указал на фигуру, укутанную в одеяло. «Вот она! Теперь мне можно идти?» Ари наклонилась, заглянула в лицо спящей, дала мальчику еще одну шайбу, и он побежал, громко стуча сандалиями. Казалось, что все очень просто. Ей нужен проводник, и Кара вполне отвечала всем требованиям. Так в чем же проблема? Разбудить девчонку и взять ее с собой, ведь все очень просто. Или должно быть просто. Но что-то, Ари сама не знала, что именно, удерживало ее от попытки разбудить Кару. От того ли, что ей очень понравилась девочка? Или потому, что после всего, что пришлось пережить Ари, ее нынешнее положение было ничуть не лучше, чем многие годы назад? Во всяком случае, если мерить тем, что действительно имеет цену, ведь деньги – это пустое. Что ждет Кару, если она останется с ней? Такая же карьера, как у нее? Работа на подлецов и подонков вроде Орра? Ари вздохнула, повернулась и пошла прочь. Кара продолжала спать, крепко сжимая в руке пистолет убитого агента. Перед тем, как вылезти из-под одеяла, Грейс долго ждала, пока Лассо наконец заснет, и его дыхание станет глубоким и ровным. Та черная женщина клялась, что Дорн знает, что делает, и обязательно придет утром, но девочка не была в этом уверена. Все знали правило «не воруй», «воруешь – не попадайся», Отсюда следовало, что в любом случае Дорн испытывает затруднения, и ему будет нужна помощь. Именно ее помощь, потому что от взрослых ничего толкового ждать не приходится. Накинув на ходу одежонку, девочка выскользнула из контейнера, остановилась на секунду, чтобы завязать сандалии, а потом то шагом, то в припрыжку спустилась по холму. Двое парней, те самые, с которыми Дорн запрещал ей водиться, ждали ее у забора. Сторожевые башни казались огромными на фоне ночного звездного неба. Мигали вращающиеся прожектора, пронося свои лучи над пролегающими секторами песчаного пляжа. «А вот и она!» – произнес чей-то голос. «Как я тебе и говорил!» «Да?» – ответил другой. «Ну что, спорим, что она не полезет под забор?» «Спорим! Покажи, что ты ставишь!» «Хватит болтать!» – сказала Грейс на бегу. «Откройте ваш тоннель и заткнитесь!» «Сначала заплати!» – настаивал второй голос. Лицо его обладателя смутно белело в темноте. «Покажи нам, что у тебя есть!» Девочка знала, что ее ждет суровое наказание, когда Лассо узнает про нее. Но сейчас не это было важно. Она достала обрезок стального уголка и передала его ребятам. «А теперь показывайте мне тоннель», — повторила свое требование Грейс. Ребята, которые уже больше недели хвастались своим подкопом и тем, что они вытащили через него больше полфунта алюминия с мелководья, приказали ей лечь на землю. Грейс повиновалась, и вскоре они втроем подползли к забору. Первый парень, которого звали Ахмат, начал краткий инструктаж. «Видишь, свет мигает. Это потому, что прожектора поворачивают взад и вперед. Чтобы тебя не заметили, ты должна запомнить, в какую сторону они крутятся и сколько времени бывает темно. Охранники ужасно ленивые. Они не делают и половины того, что положено. Однако остерегайся собак. Если увидишь, что они подбегают, возьми в рот трубочку и заройся в песок с головой. Дышать будешь через трубочку. Кто знает, быть может, это сработает. По правде говоря, мы ходили уже 3 раза, но закапываться нам не приходилось». «Очень плохо», – озабоченно сказала Грейс, когда инструктаж закончился. «А где же я возьму трубочку?» «Нет проблем, бери мою», – с готовностью ответил парень. «Только не потеряй. И не забудь заметать следы». Диди взяла кусок пластмассовой трубки, сунула его в карман и стала смотреть, как второй парень разгребает мусор. Вскоре подкоп был расчищен. Грейс поблагодарила своего приятеля со всей учтивостью, принятой здесь. «Спасибо, Ахмат. Ты слишком хорош, чтобы называть тебя прыщавым куском лагерной грязи». «Да ты тоже ничего», — отозвался тот, усмехнувшись. «Слушай, тебе точно надо туда идти? Ведь я так мечтал поиграть с тобой, когда ты вырастешь». «Только во сне», — язвительно ответила Грейс. «Уж если я когда-нибудь совершу это безобразие, то только с тем, кто регулярно моется под душем. Вы не забыли наш уговор?» «Да, да», — раздраженно сказал второй парень. «Мы будем ждать тебя до восхода солнца, но не минутой позже». «Хорошо, только попробуйте сбежать раньше времени, и я надаю пинков вам обоим». Мальчики засмеялись. Грейс спустилась в тоннель и, извиваясь, поползла к пляжу. Влажная глина неприятно холодила ладони и спину, когда девочка приподнималась на коленях. Страх, что своды подкопа могут в любую минуту обрушиться и навсегда похоронить ее здесь, подгоняли Грейс. Она ткнулась головой в стену противоположного конца тоннеля, откинула лист стеклопластика и привстала в колодце. Ночь превратилась в день, когда луч прожектора осветил эту часть пляжа. Грейс с запозданием опустилась на дно тоннеля, ожидая со страхом, что вот-вот закричат голоса, залают собаки и заревут сигналы тревоги. Но ничего подобного не случилось. Прошла минута, другая. Наконец Грейс с сильно бьющимся сердцем снова выглянула из колодца тоннеля. Путь свободен. Казавшийся ранее таким опасным, тоннель теперь был родным домом, и ей не хотелось выходить из него. Но делать нечего, она взяла швабру с укороченной рукояткой и выбралась на песок. Он еще сохранял дневное тепло и крошился у нее под ногами. Заметать следы было просто необходимо, ведь если на них наткнется охрана, ее сразу вычислят. Прожектора, осветив дальнюю сторону пляжа, повернулись и начали свое неотвратимое движение назад. Грейс заработала быстрее. Песок становился все плотнее и плохо слушался швабры. И когда прилив коснулся ее ступней, а луч прожектора запрыгал по неровностям пляжа, она повернулась и побежала. От ее сандалий во все стороны полетели брызги, в ноздри ударил запах моря. Девочка ужасно жалела, что не умеет плавать. Дорн обещал ее научить и научил бы, если бы рабочие пускали на пляж. «Дорн, где он сейчас?» Задумавшись, Грейс не заметила, как набежавшая волна ударила ее по коленям и упала в воду лицом вперед. Как раз в это время луч прожектора пролетел над морем. Она попыталась уцепиться руками за дно и задержать дыхание. Песок расползался между пальцами. Но вот свет исчез так же внезапно, как и появился. Грейс сплыла, как кит из глубины, продувая ноздри и выплевывая воду. Она обернулась, чтобы уточнить направление движения. Лагерь лежал на востоке, а Мэри Восс с неожиданно загоревшимися ходовыми огнями был на юго-западе. Туда сегодня ушел Дорч, значит, и ей нужно в ту сторону. Прилив повысил уровень воды. Не умея плавать, но исполненная решимости, Грейс вышла туда, где было не так глубоко, и снова пошла вдоль берега. Лучи прожекторов уже не пугали ее, поскольку в любое время она могла погрузиться в воду с головой. Очень мешала швабра, но бросить ее было нельзя. Она еще пригодится на обратном пути. Девочка уже почти дошла до Мэри Восс, когда случилось нечто странное. На главной палубе корабля появился человек. На фоне ходовых огней было видно, как он, стараясь удерживать равновесие, ухватился за ограждение, а потом сел или, скорее, упал на палубу. Может быть, это Дорн, который уходил с корабля, сделав то, что хотел. Или охранник, который патрулирует назначенный на слом корабль. Точно сказать было нельзя, поэтому Грейс продолжала движение, не отводя глаз от корпуса судна. Напряженно всматриваясь в темноту, девочка заметила, как что-то отделилось от борта корабля и с громким всплеском упало в воду. Дорн. Это наверняка Дорн. Охранник не упал бы в воду, ведь правда? Но главное даже не в этом. Грейс сердцем чувствовала, что это Дорн. Это придало ей сил и уверенности. Она попробовала бежать, но в воде это было невозможно. Ноги взбивали пену, а скорости не прибавлялось. Все же ей удалось подойти к кораблю еще ближе. Теперь девочка направилась туда, где, по ее расчетам, Дорн должен был выбраться на берег. Он будет очень сердиться на нее, но перестанет, когда увидит тоннель. «Подожди-ка, а это что такое? Бревно? Вроде тех, что временами прибивает к берегу?» Что бы это ни было, оно казалось совершенно безжизненным. Грейс заставила себя войти еще глубже в воду, узнала Дорна и схватила его за остатки рубашки. Она увидела глубокую рану на спине и кровь, которая вытекала из нее. Но сейчас ее больше беспокоило то, что лицо Дорна было погружено в воду. Девочка перевернула его на спину и содрогнулась, увидев израненное лицо юноши. «Дорн, очнись, Дорн, пожалуйста, очнись, ведь я не смогу тащить тебя, ты слишком тяжелый», — причитала Грейс. Но Дорн не отвечал. Тогда она нахмурилась, размахнулась и изо всей силы ударила его по лицу. Наконец его веки затрепетали и поднялись. Преодолевая приступы кашля, Дорн наконец смог произнести: «Что со мной? Где я?» «По уши в дерьме», — вполне серьезно ответила ему Грейс. «Давай, Дорн, вставай! Ты должен мне помогать!» Он застонал и поднялся. Грейс потянула его за брючный ремень. «Нет, нам в ту сторону! На берегу мы не сможем спрятаться, когда будут светить прожекторы!» В голове у Дорна все мешалось и путалось, слова девочки едва доходили до его сознания. Но он шел туда, куда вела его Грейс. Что-то говорило ему, что ей нельзя быть здесь, что он должен сердиться на нее. Но Дорн не мог вспомнить, почему. Идти было тяжело, очень тяжело. Он падал снова и снова. При каждом падении ему казалось, что это все, это конец. Но Грейс и слышать не хотела об этом. Она ни на минуту не прекращала подталкивать, подбадривать, понукать, прося Дорна, умоляя Дорна и приказывая ему встать. И Дорн вставал и шел, шел, пока прожектор не поворачивался в их сторону, и Грейс не тянула его вниз, стараясь, чтобы он с головой ушел под воду. При этом она ругала его, на чем свет стоит. Ругательства злили его, злили настолько, что он сам отталкивался от дна, чтобы броситься на девчонку. Очень часто луч еще бежал над их головами, когда Дорн поднимался из воды, пытаясь настичь ее. Ему очень хотелось стиснуть пальцами горло Грейс. Тогда она замолчит, навсегда замолчит, и чем скорее, тем лучше. Девчонка отступала, а он, шатаясь, шел к ней, протягивая руку к горлу. Иногда ему удавалось подойти близко, совсем близко, но никогда настолько близко, чтобы схватить это проклятое горло. А Грейс, повернувшись лицом к нему, постоянно отступала, размахивая какой-то шваброй перед самым его носом. Кошмару не было видно конца. У Дорна не осталось сил даже на злость, когда девчонка уперлась ему шваброй в грудь. «Стоп! Пришли! Мы стоим напротив тоннеля!» «Тоннель?» — тупо переспросил Дорн. «Какой тоннель?» В этот момент он мог дотянуться до нее и утопить, но ему уже было все равно. Дорн попытался сказать что-то, но не смог вспомнить, что именно, и рухнул у ее ног, потеряв сознание. Грейс ругалась, била его по щекам, но ничего не помогало. Пока она металась, не зная, что делать дальше, обстановка на берегу изменилась. Сперва три раза рявкнул ревун, затем два прожектора осветили Мэри Босс и послышались голоса. Грейс привстала и, заметив, что центром внимания стал южный участок берега, побежала к колодцу тоннеля. «Ахмат! Дуги! Идите сюда! Мне нужна ваша помощь!» — кричала она, опустив голову в колодец. Сначала ответа не было. Девочка испугалась, что они ушли. Но вдруг из тоннеля появилась одна голова, а за ней другая. «Ты что, с ума сошла? За тобой гонится?» «Нет, не за мной!» — Грейс изо всех сил старалась говорить убедительно. «Они гонятся за кем-то еще. Глядите, какая там суматоха! Пойдем, мне нужна ваша помощь!» «Зачем?» — недоверчиво спросил Дуги. «Огромный кусок алюминия вы такого отродясь не видали», — с наигранным воодушевлением заговорила Грейс. «Поможете? Одна треть ваша». «Половина», — спокойно сказал Ахмат, который никогда не терял головы. «Пошли». Грейс повела их туда, где оставила Дорна, а к югу от них, там, где стоял Мэри Восс, шумели голоса, метались охранники. Дуги первый увидел ее обман. «Черт, никакой это не алюминий, ты соврала». «Да», — спокойно согласилась с ними Грейс. «Берите его под руки и тащите к тоннелю, я буду заметать следы». «Какого черта?» – возмутился Дуги. «Сама тащи!» «Давай, давай!» – проворчал Ахмат. «Или я расскажу твоему брату, куда делся его любимый нож, тот, что у тебя в кармане». Дуги выругался, но повиновался. Ноги Дорна оставляли две параллельных полосы на песке. Грейс попятилась вверх по холму, заметая следы. Ахмат уже опустился в тоннель и начал втягивать в него Дорна, когда они услышали лай собак. Грейс обернулась и увидела, что по берегу едет вездеход. По обе стороны от него, развернувшись в цепь, шли охранники, а роботы-грузчики замыкали шествие. Впереди путь к спасению надежно перекрывал забор, а до воды бежать было слишком далеко. Дуги оценил обстановку с одного взгляда и крикнул Грейс: «Закапываемся!» Он уже углубился в песок на 6 дюймов, когда Грейс только начала работу. Фары вездехода, которые сначала казались яркими пятнами, уже бросали на песок широкие полосы света. Карнаби Ор любил пилотировать свою яхту, особенно в тех случаях, когда для этого требовалось некоторое искусство. Это было совсем неплохо, правда, только если вы не являетесь капитаном его судна и не обязаны сидеть рядом, когда он вламывается в стратосферу, как рудовоз на автопилоте. Наконец Ор выровнял корабль и усмехнулся. «Здорово! Понятно, почему вы, пилоты, так любите свою профессию. Неплохо для любителя, да?» «Великолепный вход», — солгал Лоусон. «Просто превосходно! Позвольте мне взять управление». «Конечно, почему нет?» — великодушно ответил Ор. «Управление сдал!» «Управление принял», — с чувством благодарности ответил Лоусон и незаметно для Ора сбросил скорость. Но промышленник, думая уже о других делах, этого не заметил. Он отстегнул ремни, встал с кресла и пошел в свою каюту. В свое время их обустройством занималась Мелани, а значит, теперь этот декор ему не нравился. Может быть, Ари попробует обставить каюты по-своему? При этой мысли Ор коротко хмыкнул, сел за письменный стол и отдал команду компьютеру. «Аудиосвязь, борт, планета!» Компьютер подтвердил команду хрипловатым женским голосом. Этот голос настолько нравился Карнаби, что однажды он решил найти женщину, которая была его обладательницей. Оказалось, что такой нет на свете, голос был синтезирован. Но все равно Ор так любил этот тембр, что не менял это звуковое сопровождение ни на какое другое. Компьютер, абсолютно безразличный к мыслям и чувствам своего хозяина, продолжал диалог согласно программе. «Пожалуйста, введите номер, имя или другую информацию для установления связи». «Ари Гозен, Ор Энтерпрайзес, номер имплантанта 341, связь немедленная». В 1000 миль к западу Ари, борясь со сном, двигалась по дороге, ведущей на юг. Она устала, очень устала, и ей следовало лежать в постели. Но ведь прошло много недель, считалось, что за это время шеф службы безопасности выполнит задание и будет уже на пути к дому. А вместо этого она заболела. Ор вряд ли простит ей такое. Паршивый ублюдок. Но почему она так сильно о нем беспокоится? А главное, больше всего на свете хочет быть с ним. Наверное, это такая же болезнь, как та, от которой она едва оправилась. Машину постоянно заносило. Сейчас ее занесло вправо. Ари вовсю работала рулями, когда эквивалент слабого хлопка, прозвучавший у нее в голове, сказал ей, что ожил радиоимплантант, который молчал уже много месяцев. Хлопок испугал ее до полусмерти. От неожиданности она бросила машину к обочине и едва не слетела с дороги. Голос, который зазвучал у нее в голове, был не менее неожиданным. «Ари, на связи Карнаби Ор. Как ты там, черт побери?» Ари ударила по тормозам, гравий полетел в разные стороны. Она заглушила двигатель, и машина с глухим стуком села на грунт. «Карнаби, это ты?» – мысленно спросила Ари. «Конечно, я», – спокойно ответил Ор, закидывая на стол ноги. «Решил заглянуть сюда, чтобы узнать, как идут дела. Если ты достала то, что мне нужно, я дам тебе такую большую премию, что ты сможешь купить на нее часть нашей компании. Мы сможем стать партнерами». «Партнерами?» Намек был более чем очевиден. Ари понимала подтекст этого выражения. Но она была вынуждена сказать. «Я еще не выполнила задание. Объект исчез, но я знаю, где он. Или где он был, по крайней мере, до последнего времени». «Отлично!» — весело ответил Ор. «Чем я могу помочь?» Ободренная хорошим настроением своего босса и обрадованная перспективой скорой встречи с ним, Ари задумалась над предложением. Какие-то насекомые плясали в свете фар и бились о ветровое стекло машины. «Вообще-то ваша помощь была бы полезна. На этой планете есть компания Sharma Industries, которой владеет семья с той же фамилией – Sharma. Эта компания занимается разделкой судов, списанных на металлолом, и использует для этой цели рабский труд. У меня есть основания считать, что объект находится в одном из их лагерей». От изумления Ор скинул ноги со стола. «Рабский труд?» – переспросил он, не веря своим ушам. «Да ты шутишь!» «Это долго рассказывать», – ответила Ари. «Но в двух словах все было так. Когда родители умерли и Академия перестала получать плату за обучение, наш друг совершил массу глупостей». «Отлично, просто отлично!» – радостно прокомментировал Ор. «Конечно, если у него есть то, что мне нужно. Скажи мне, что я должен сделать?» «Свяжись с Sharma». Ари произнесла эти слова с ударением. «Выкупи у них права на парня. Возьми с собой своих ребят и встречай меня в лагере. Я не знаю, что это за люди, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть». «Да уж, это точно», – ответил Ор. «Я позабочусь об этом. И еще, Ари». «Да?» «Я ужасно соскучился. Жажду тебя увидеть, всю тебя. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». Ари вспомнила о своем истощенном теле и подумала, что скажет Карнаби, когда увидит ее. «Нет, им лучше встречаться в темноте». Через сухие деловые интонации ее мысленного разговора прорывалось неподдельное волнение. «Я тоже, Карнаби. Скорее бы все это кончилось». Ор улыбнулся и прервал связь. Он возбудился от одной только мысли о сексе. Такого с ним еще не бывало. Неужели это еще одно дополнительное благодеяние симбиота? А может быть, достать такого же для Арии? Они могли бы жить вечно после этой сделки. И умерли бы от нервного истощения в результате сексуальной перегрузки. От такой мысли Карнаби рассмеялся и вновь приступил к работе. Под слоем песка было очень темно. Грейс почувствовала боль, похожую на мелкие булавочные уколы. Это песчаные муравьи своими жвалами откусывали маленькие кусочки ее кожи и спешили с ними в свой дом. Но и боль, и темноту можно было терпеть. Гораздо страшнее была неизвестность. Далеко ли от них стражники? Возьмут ли собаки их след? А самое главное, что с Дорном? Вдруг он умер? Для нее это было бы все равно, что вновь потерять родителей. От одной этой мысли ей захотелось плакать. Но даже плакать было нельзя из опасения выдать свое присутствие. Пластиковая трубочка большую часть своей жизни провела свернутой в кольцо и упорно не хотела распрямляться. Поэтому верхний конец, выступив из песка, вновь загибался вниз и отстоял от песчаной поверхности всего лишь на четверть дюйма. При вдохе мелкие песчаные частицы втягивались в трубочку и попадали в рот девочки. Это было не только неприятно, но и опасно. Можно было бы изменить положение трубки, если бы не страх, что охранники заметят движение. Но все-таки, велика ли надежда, что их не найдут? Грейс решила, что она ничтожно мала. Она уже сложила пальцы и подвела их к нижнему концу трубки, когда песок завибрировал. К ним приближалось что-то очень тяжелое. Песок набился Грейс в уши, но все же кое-что она слышала. До нее доносился низкий утробный шум двигателя, тяжелый топот, который, очевидно, проводили роботы-грузчики, и невнятные звуки человеческих голосов. Кто-то наступил на песок как раз там, где была щиколотка Грейс. Песок раздался, и подошва опустилась прямо на ее ногу. Девочка ощутила не столько боль, сколько тяжесть, но все равно ее сердце буквально рвалось из груди. Она закусила губу, чтобы не закричать, и напряглась всем телом. Наконец, когда Грейс уже казалось, что она больше не в силах выдержать это нервное напряжение, стражник сошел с ее ноги. Она заставила себя досчитать до тысячи, подняла голову и увидела, что команда, прочесывающая пляж, уже прошла. В сотни ярдов дальше по пляжу охранники раскапывали кучу мусора. Девочка ползком выбралась из укрытия, выплюнула песок изо рта и стала раскапывать дуги. Тот, чертыхаясь, вылез из своей ямы. «Проклятые собаки!» – ворчал он. «Одна из них задрала ногу прямо на меня!» «Ничего, могло быть и хуже!» – без всякого сочувствия оборвала его Грейс. «Давай, шевели костями! Стражники уже далеко, и тоннель должен быть свободен!» К их удивлению, тоннель был действительно свободен, и подростки беспрепятственно проползли под забором. Ахмад ждал их с той стороны. «Вы как нельзя кстати», — сказал он. «Парень очень тяжелый, я его едва протащил». Больше всего Грейс боялась, что Дорн умер. К счастью, он дышал очень медленно и неглубоко. Медлить было нельзя, и девочка сказала ребятам. «Ахмад, срочно найди Яну и попроси ее прийти. Без нее нам не справиться. А ты, Дуги, разбуди Лассо, расскажи ему, что случилось, и побыстрее». Дуги остановился и скорее по привычке проворчал. «Какого черта? Ты же мне должна!» Но он убежал, прежде чем Грейс успела что-то сказать. Оставшись одна, девочка обняла Дорна и зашептала прямо ему в ухо. «Дорн, ты слышишь меня, Дорн? Пожалуйста, не умирай. Второй раз после смерти мамы и папы я этого не переживу. Я буду подметать пол, я буду делать уроки, выучу все молитвы Лассо, клянусь!» Дорн закашлялся и выплюнул воду изо рта. «И я не позволю тебе забыть свою клятву», – прохрипел он. «А где мы?» «За забором», – ответила Грейс вне себя от радости. «С какой стороны?» «Со стороны поселка». «Слава богу, ты просто прелесть, Грейс. А теперь сунь руку в карман моих штанов». «В какой?» «Кажется, в правой». Девочка сделала, как он сказал, и достала блестящий металлический шарик. «Тебе это нужно?» Дорн поднял голову и увидел, как блестит зеркальная поверхность шара, хранящего тайну координат. После этого его веки стали совсем тяжелыми, и он позволил им сомкнуться. Не открывая глаз, он сказал: «Да, сохрани его для меня. И никому, слышишь, никому не говори, что он у тебя. Обещаешь?» Грейс услышала голоса. Один из них принадлежал Лассо. У нее были карманы, но она, как правило, теряла вещи, и поэтому, сунув шарик в рот, девочка проглотила его и серьезно произнесла: «Обещаю». Наконец Дорн почувствовал себя спокойнее. «Хорошо, я знал, что могу рассчитывать на тебя». Грейс снова закусила губу, но на этот раз не смогла удержать слез. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Дорн. Всегда». За забором раздавались голоса, выла сирена. Там продолжалась охота на беглеца. Глава 21. Божья воля сделала великолепную посадку в бухте города Ора. Поскольку здесь постоянно свирепствовала чума, и поскольку волюшка не имела груза на борту, начальник гавани приказал им стать на рейде у буя номер 3. Он имел форму конуса и служил пристанищем не одному десятку птиц, которые шумом разлетелись, когда буксир завел корабль на место стоянки. Старший механик Оту зафиксировал буй с помощью направляющих. Вахтин и техник опустил на буксир концевые соединители кабелей энергообеспечения и связи и стал с некоторым высокомерием ждать, когда маленькое суденышко подтянет кабели к бую. Когда необходимые соединения были произведены, техник поднял вверх большие пальцы в знак того, что все в порядке. Здесь было дешевле пользоваться портовыми источниками энергии, чем автономными, и Джорд не намерен был упускать возможность сэкономить. Кроме того, необходимые регламентные работы по обслуживанию реактора требовали его отключения. Не успели эти работы прийти к завершению, как внушительная армада водных такси, шалан с продовольствием, каких-то плотов и других утлых суденышек, до краев набитых торговцами, фокусниками, сборщиками налогов и прочей портовой сволочью, устремилась к кораблю. Капитан Жорт, не желая видеть этот сброд у себя на борту, распорядился выставить посты на носу и корме судна. Но все это прошло мимо внимания маршала Фролла, дрекноги Понта III и пило Гарлона Тркса. С тех пор, как корабль вошел в информационную сеть планеты «Новая надежда», они работали круглые сутки и, благодаря своему старанию, собрали множество интересных фактов. Им удалось установить, что Дорна Восса отчислили из Академии за неуплату очередного взноса за обучение, и вскоре после этого он исчез. Эта новость потрясла его сестру, которая впала в глубокую депрессию, обвиняя во всем себя. Затем поступило другое сообщение. В нем высказывалось предположение, что младший Восс жив, но содержится в лагере принудительных работ. Эта информация была получена благодаря тому, что было принято правильное решение следить за Ари Гозен, вместо того, чтобы арестовывать ее за убийство агента Конфедерации. Натали, которая только что сдала вахту, была одновременно и очень рада, и очень встревожена. Она изложила Ролла свой взгляд на положение дел, пока судовые такелажники освобождали маршала от сложной системы тросов, канатов и ремней безопасности. «Я полагаю, — сказала девушка, — что имеющиеся у нас сведения дают нам право уведомить полицию и, отправившись в это ужасное место, освободить моего брата». Ролла поблагодарил такелажников и посмотрел на Натали взглядом, в котором любой из его сородичей увидел бы смесь огорчения и смущения. «Ваша настойчивость и нетерпение делают вам честь. Любой живущий, имеющий родителей, способных к многократному воспроизводству потомства, был бы счастлив иметь сестру, подобную вам. Однако, как бы мы с Торксом не хотели принять участие в предлагаемой вами акции, мы не имеем возможности это сделать, во всяком случае в настоящее время. Конфедерация построена на принципах разумного компромисса, в немалой степени это относится и к правосудию. Мы верим, что ваш брат – важный свидетель некой преступной деятельности, однако быть уверенным и представить доказательства – это разные вещи. Чтобы следовать предполагаемой вами тактике, нам нужны доказательства. «Значит, пусть моего брата сгноят, а вы будете сидеть сложа руки!» – разозлилась Натали. «Ну уж нет, этому не бывать, пока я здесь!» «Прошу прощения, но мы с вами не согласны». Ролл старался переубедить девушку. «Я думаю, вы не станете отрицать, что мы с Торксом ведем активную работу в этом направлении, и, уверяю вас, мы не намерены снижать эту активность. Если память мне не изменяет, именно мы, а не кто-то другой, вызвали вас. Теперь нашей обязанностью является предупредить вас, что любые самостоятельные действия в упомянутом вами направлении будут считаться противоправными и приведут вас в тюрьму. Вам все ясно?» Торкс, который до сих пор лишь только присутствовал при их беседе, энергично кивнул, соглашаясь с напарником, и отстучал какое-то сообщение по рецепторам Ролла. Обозленная девушка хотела сказать что-то резкое, но вовремя взяла себя в руки. «Простите, Ролла. Я знаю, вы с Торксом делаете все, что в ваших силах. Просто отчаяние выбило меня из колеи. Но согласитесь, что юридическая волокита не может не досаждать. Я могу чем-нибудь вам помочь?» «Да», — озабоченно ответил Дрома, приняв извинения. «Я хотел бы добраться до берега вплавь. Представители моей расы довольно смешно выглядят в лодках. Так что, пожалуйста, откройте грузовой лифт и отойдите в сторону». Но девушка не двинулась с места. «Не могу ли я отправиться с вами?» «А вы умеете плавать?» «Да». «Отлично! Торкс терпеть не может воды и обычно путешествует у меня на спине. Вы можете занять его место». Натали попыталась представить, каково это – прыгнуть с высоты 3 этажей в грязную воду бухты, сидя на спине громадного инопланетянина. Картины, возникшие в ее воображении, не привели ее в восторг, но отказаться она не могла. Иначе ей просто не попасть на берег. Девушка заставила себя улыбнуться. «Это большая честь для меня». Не требовалось особой смелости, чтобы открыть люк и взобраться на Ролла. Но дальше было гораздо страшнее. Маршал отступал, пока не уперся в противоположную переборку, потом разогнался и прыгнул в воду. Уже будучи в воздухе и как бы подумав перед тем, он издал странный боевой клич. У Натали зарябило в глазах, воздух ударил ей в лицо, и она едва успела набрать его в легкие перед тем, как погрузиться. Девушка не удержалась на спине Дрома, удар сбросил ее, и она оказалась глубоко под водой. С третьей попытки ей вновь удалось забраться на спину Дрома. После этого она смогла увидеть результаты спортивных достижений Ролла. Всплеск, произведенный контактом огромной туши маршала с водой, был самым грандиозным зрелищем, когда-либо виденным в гавани Ора. Результаты его впечатляли. Десятки людей вымокли до нитки, опрокинулась шаланда с овощами, и высокие волны долго бились о берег. Ролла был горд своим результатом, он чувствовал себя атлетом. Оглянувшись через плечо, маршал сказал с гордостью: «Впечатляет, не правда ли? Сейчас заберем Торкса и двинемся к берегу. Работа не ждет». Дрома развернулся и стремительно поплыл к кораблю через целое море овощей, раскачивающихся на поверхности воды. Вскоре судно нависло над ними черной громадой. Внезапно Натали увидела себя со стороны, оседлавшей офицера на страже закона, представителя расы с одной далекой планеты, плывущего в водах другой далекой планеты. Подобные картины рисовало ей воображение, когда она была ребенком. Девушке было неловко испытывать это чувство, когда ее брат томится в неволе, но все равно она была счастлива. Майра мыла пол на кухне, когда пришло это известие. Его принесла дочка садовника. Ее руки все еще были в земле после прополки овощей. Едва переведя дух, она выпалила: «Майра, мне велено кое-что передать тебе из лагеря». Майра выпрямилась, смахнула со лба непослушный локон и огляделась. На кухне никого не было, во всяком случае в поле зрения. Но девушка уже знала на собственном опыте, что в доме, где много людей, это часто не соответствует реальному положению вещей. Она наклонилась и шепнула девочке: «Потише, дорогая, даже у стен есть уши». Девочка кивнула и опасливо оглядела стены, ища у них уши. «Прости, я забыла», — виновата сказала она шепотом. «Ну говори скорее», — мягко сказала Майра, чувствуя, как сильно забилось сердце. «Должно быть, это весточка от Дорна». «Да, это обязательно весточка от него». Дочка садовника продолжала свой рассказ все тем же шепотом. «Сюда пришла девочка по имени Грейс. Она сказала, что Дорн ранен, но сейчас ему лучше. Он попал в беду, его ищет охрана, и ему нужно поговорить с тобой. Грейс покажет тебе дорогу». Десятки разных мыслей пронеслись в голове у Майры. Дорн рассказывал ей о Грейс и о Транце Лассо, в доме которого они жили, здесь вопросов не возникало. Но вот то обстоятельство, что он ранен, вызывало целый ряд опасений. Насколько серьезно ранение? Кто ухаживает за ним и ухаживает ли вообще? А как же быть с их планом побега? Может ли он передвигаться? И беда, что за беда? Ответы могли быть самыми разными, один хуже другого. В любом случае, Майра была готова побиться об заклад на свой последний кусочек металла, что Мэри Восс имеет ко всему этому самое прямое отношение. А девочка даже приплясывала от нетерпения. «Ты пойдешь? Ну скажи, Майра, ты пойдешь?» Майра еще стояла на коленях, она взяла руки девочки в свои. «Может быть, я еще не знаю. Теперь слушай, Нади, никому не говори ни слова об этом, никому-никому, даже матери, поняла?» Надя серьезно кивнула. «Конечно, Майра, я все понимаю». «Очень хорошо», — ласково сказала Майра. «Я припрятала для тебя печенье там же, где всегда. Возьми его и иди работать. Фимбре скоро будет делать обход». Девочка улыбнулась, взяла печенье, спрятанное в разбитом горошке, и выбежала за дверь. Майра вернулась к мытью полов. Раздумывать было нечего. Раз она нужна Дорну, она пойдет к нему. Даже если придется пожертвовать своим относительно благополучным положением, даже если при этом ей будет грозить опасность. Весь вопрос был в том, как это сделать и когда. Морской порт и город примерно в 200 милях от Ора назывался Хонли. Он был меньшим из двух городов и, соответственно, меньшей численностью населения, но именно здесь было то, что требовалось Карнаби Ору. Сейчас он следил за тем, как последний из быков прошел на корабль через основной шлюз и направился в салон. Вряд ли кто-то из них раньше видел космический корабль. Это был жалкий сброд. Сама мысль о том, что такие могут попасть в салон яхты, могла бы свести жену Орра с ума, если только можно быть еще безумнее, чем она уже есть. Широко разинув рты, парни глазели на неслыханное богатство. Сверкающий металл окружал их со всех сторон. Но что значит ущерб, который эти идиоты со здоровенными мускулами могут причинить обстановке салона, если он, Ор, получит в свою собственность врата Мискалера, а вместе с ними возможность диктовать свои условия властям конфедерации? Ор боялся только, что, встретив Дорна, он выяснит, что тот не имеет ни малейшего представления о координатах. Промышленник вошел в рубку, пристегнул ремни безопасности и приказал всем сделать то же самое. Затем он перевел управление кораблем на свой пульт. Лоусон, совсем не в восторге от того, что его ждет, напустил на себя безразличный вид. Заревели репеллеры, густой туман окутал судно, и оно, раскачиваясь, поднялось в воздух. Наконец, высота была набрана. Ор развернул яхту буквально на пятки, направил ее нос в открытое море и вывел корабль из гавани. Репеллеры разорвали на части какое-то рыболовное судно, но Карнаби даже не заметил этого. До лагеря было меньше часа лету в атмосфере, и Ор был приглашен на обед, который для него был не более чем досадной задержкой на пути к цели. Корабль набирал скорость, вжимая своих пассажиров в кресло. Быки изо всех сил старались выглядеть крутыми. Некоторым это удавалось. Силен внимательно оглядела Майру и с первого же взгляда поняла, что у девушки что-то на уме. Это было во время ленча. Вместе с другой горничной Майра прислуживала за столом и делала это безукоризненно. Именно это обстоятельство и привлекло внимание хозяйской дочки в первую очередь. Лишь потом она заметила глаза Майры, блестящие от возбуждения, и живость, с которой она выполняла работу. Нет, несомненно, у девушки что-то на уме, и это что-то мистер Дорн Восс. Силен слушала, как отец рассказывал матери об убийстве начальника смены Ника Кастера. Он также заявил, что главным подозреваемым является рабочий, резчик по имени Дорн Восс. Ее отец был низкого мнения о Кастере, это было несомненно, но все равно он был обеспокоен. В прошлом уже имели место бунты, страшные бунты. Убийство, оставшееся безнаказанным, может спровоцировать новую вспышку неповиновения. Слушая этот рассказ, Силен едва не проговорилась, едва не рассказала родителям все, что ей было известно. Однако в последнее мгновение все же сдержалась. Да, ее рассказ почти наверняка мог бы вызволить Дорна Восса из беды или хотя бы облегчить его судьбу. Но она-то что с этого будет иметь? Его освободят, заморашка победит, а сама она проиграет. Нет, это недопустимо. Нужно искать другой путь. Нужно искать способ привязать к себе Дорна и использовать эту привязанность в качестве ступени для перехода к еще более близким отношениям. Ведь он желает ее так же, как и все другие мужчины. Он не дурен собой, даже красив с точки зрения простолюдина и в принципе богат. Чего еще желать девушке? Особенно если в конце концов он увезет ее из этого дома, с этого полуострова и вообще с этой планеты. Майра неслышно подошла к ней с левой стороны и наклонилась, держа в руке кувшин чая со льдом. «Не желаете ли еще, мисс?» Силен бросила взгляд на родителей и убедилась, что они заняты своим бесконечным разговором не для посторонних ушей. После этого она спросила Майру, понизив голос. «Как поживает наш друг? Надеюсь, хорошо?» Реакция девушка выдала все ее секреты. В глазах ее появился страх. У нее задрожали руки, и зубы начали терзать нижнюю губу. Наверняка Майра знала, где находится Дорм или же как его найти. Улыбнувшись, Силен отстранила кувшин. «Нет, спасибо. У меня есть все, что мне нужно». Охранники появились около 3 пополудни. Они уже дважды прочесывали этот район, но не намерены были успокаиваться. Один из них ударил дубинкой в дверь дома. «Охрана, открывайте!» «Иду, иду, черт возьми!» Дорм слышал, как скрипят доски пола под ногами Сандра, когда тот шел через комнату к дверям. Дом продавца дров и его жены был третьим домом, где Дорн находил убежище. Все укрывавшие парня имели одно общее – инопланетянин по имени Лассо помог им выжить. Дверь открылась, и Дорн зажмурился, когда свет, пройдя узкими полосками сквозь щели в полу, упал ему на лицо. В узких потоках света заплясали пылинки. Сверху доносились приглушенные голоса. «Торли, переверни здесь все вверх дном! Ты, как тебя зовут?» «Виртус Александр Сандра». Дорн затаил дыхание, когда сапоги затопали у него над головой. Затем послышался голос миссис Сандра, но слов разобрать было невозможно. Что-то загремело. Это Торли переворачивало все вверх дном. Первый охранник ткнул торговца дровами пальцем в грудь. Сандра отошел на полшага, а охранник приступил к допросу. «Мы ищем убийцу. Его имя Дорн Восс. Он покупал у тебя дрова». Дорн, прильнув к щели, увидел, как Сандра пожал плечами. «У меня сотни людей покупают дрова. Одних я знаю, других не знаю совсем». «А Дорн Восс, ты знаешь его?» «Не более, чем других. А кого он убил?» «Ника Кастера, начальника смены». «Плохо», — вздохнул старик. «Я могу вам помочь чем-то еще?» Снова затопали сапоги. Появился Торли, дожевывая на ходу известное всей округе печенье миссис Сандро. «Я ни черта не нашел, Хэнк. По-моему, здесь все чисто». «Смотри мне, чтобы у тебя всегда было чисто», — угрожающе произнес первый охранник, снова тыкая пальцем в грудь Сандро. Затем добавил. «Мы еще к вам заглянем». Дверь закрылась и стало темно. Было только слышно, как выругался Сандро. «Свиньи». Дорн усмехнулся и снова лег на топчан, морщась от боли. Он был еще очень слаб и нуждался в отдыхе. В ту ночь Яна принесла его в дом Лассо, и тот ввел ему большую дозу заменителя крови, зашил рану и заставил проглотить целую горсть антибиотиков. Сейчас Дорн чувствовал себя лучше, гораздо лучше, но что делать дальше, не знал. Нельзя оставаться в поселке, где охрана, не зная устали, обыскивает каждый дом, но и бежать тоже было невозможно. Только план побега, придуманный Майрой, давал некоторые шансы на успех. Полные надежды письма от нее тайком приносили ребятишки, которых шеф Фимбри командировал в поселок с разными поручениями. Дорн представлял себе, как грузовик замедлит ход, проезжая по пыльным и узким улочкам поселка, как он, Дорн, запрыгнет в кузов, и Майра поможет ему подняться в машину. Юноша увидел ее глаза, губы, тело и заснул самым сладким сном. Далеко не каждый день в гавани Ора подплывает к берегу, вежливо здоровается с рыболовом и ковыляет на набережную по изношенному пандусу для лодок здоровенный инопланетянин. При этом на спине у него сидит представитель еще одной экзотической расы, а в придачу – человек. Поэтому, выйдя на набережную, Ролла встал перед необходимостью прокладывать себе путь через толпу, которая постоянно возрастала. Натали, мокрая насквозь, сидела за спиной абсолютно сухого Торкса. Запинаясь, она простучала на его спине вопрос. «Куда мы идем?» Трид протянул руку, дотронулся до ее ноги и ответил ей тем же способом. Девушке всегда лучше удавалось принимать этот код, чем передавать на нем сообщение. Торкс сказал ей. «Убит один из наших агентов. Его напарник, женщина по имени Рикки, видела, как это случилось, но ничем не могла помочь, так как вела наблюдение издалека. Убийца, женщина, работающая на Карнаби Орра, была намеренно оставлена на свободе, но за ней велось постоянное наблюдение. Мы встретимся с Рикки, и она расскажет, что ей удалось узнать. А мой брат? Она знает что-нибудь о моем брате?» «Возможно», — отстучал Трид. «Время покажет». Поняв, что от Торкса она пока больше ничего не узнает, Натали стала смотреть по сторонам. Их эскорт, состоящий в основном из детей, уменьшался по мере того, как они удалялись от гавани. Справа и слева темнели глинобитные домики. Было видно, что когда-то их даже белили. Жилые кварталы, где лачуги лепились одна к другой, уступили место складам и магазинам. Ролла двинулся вдоль склона холма по рыночной улице. Оставалось только гадать, откуда Дрома знает дорогу, но Торкс не сомневался в правильности направления, и Натали успокоилась. Вывески над их головами проплывали так низко, что до них можно было дотронуться рукой. Как правило, надписи были выполнены буквами, вырезанными из дерева. Здесь предлагали все услуги, от строительства лодок до оптовой продажи продовольствия. Люди стояли в дверях и долго смотрели вслед Ролла. Они пытались понять, что это за животное. Многие решили, что он относится к тягловому скоту, что-то наподобие тех, выведенных средствами генной инженерии животных, которых выращивали первопоселенцы и потомков которых до сих пор использовали на полях. Девушка заметила, что все, что только можно изготовить из дерева, здесь было сделано из него. Это придавало здешним местам особый колорит. Она была бы очарована, если бы не жуткая смесь вони сточных канав, тухлой и еще бог знает чего, висящая в воздухе. Наконец, после бесконечных переходов по извилистым улочкам и многократных поворотов то вправо, то влево, Дрома остановился, как бы сверяясь с картой, заложенной в его память, и направился прямо к заброшенному складу. Перед воротами столбом вились насекомые. Если бы Майра, спускаясь с холма, удосужилась хоть на секунду обернуться и посмотреть назад, она бы увидела, как вслед за ней из ворот усадьбы вышла еще одна девушка. Но она не обернулась, наоборот, торопясь как можно быстрее убежать подальше от особняка, Майра вообще ничего не замечала вокруг. Несколько подростков заметили ее и по форменному платью определили, что она горничная из усадьбы Шарма. Они мгновенно обступили Майру, гальдя на разные голоса. «Посмотрите на это, мисс! У вас есть металл!» «У моей мамы хороший урожай. Не хотите купить овощей?» «Эй, леди, пойдемте со мной. Мы имеем ювелирные изделия высшего класса!» Эти сорванцы были так назойливы, они вопили так громко, что девушка едва не потеряла того, ради кого сюда пришла. Кто-то потянул девушку за подол платья. «Майра, Майра, меня зовут Грейс!» В общем шуме эти слова не сразу дошли до сознания Майры. Но как только это случилось, она сразу остановилась. Перед ней стояла девчушка с добела выгоревшими волосами, небольшим сдернутым носиком и блестящими синими глазами. Она вполне соответствовала тому описанию, которое дал Майре Дорн, и все же девушка уточнила. «Грейс?» Девочка улыбнулась. «Да, это я. Ты такая хорошенькая, совсем такая, как сказал Дорн». Майра почувствовала, что краснеет. «Ты тоже хорошенькая», — ответила она, зная, что говорит правду. «А как он?» «Лучше», — ответила девочка, стараясь разогнать орду подростков. «Гораздо лучше. Но ты не можешь себе представить, как он удивится». «Удивится? Чему?» «Тебе, глупая», — ответила Грейс и, схватив ее за руку, повела по дороге. «Ведь он даже не догадывается, что ты идешь к нему». Эти слова девочки повергли Майру в состояние сильной тревоги. «Так он не знает, что я приду? Тогда кто же вызвал меня сюда?» «Я вызвала», — улыбнулась Грейс. «Мне хотелось подбодрить его». «И подвергнуть опасности меня, его и весь наш план побега», — с горечью подумала Майра. Однако бронить девочку не стала. Она ведь тоже любила Дорна и хотела как лучше. Грейс повела Майру в глубину поселка. Следом за ними кралась Силин. Она очень боялась испортить свои туфли стоимостью 200 кредитов и поэтому ступала очень осторожно. Солнце садилось, становилось прохладнее. Мисс Шарма вздрогнула, плотнее закуталась в свою накидку и продолжала преследование. Склоны холмов были усыпаны ветхими хижинами, жалкие строения, набитые никчемным сбродом. О, с каким наслаждением этот сброд наложил бы свои грязные лапы на ее прекрасное тело. Силин казалось, что опасность изнасилования растворена в самом воздухе. Ей было хорошо. Это был еще один вечер в длинной цепи чудесных вечеров. Легкий бриз с моря колыхал навес, воздух был напоен благоуханием сахарных лиан, и солнце уже задевало краем ровную линию горизонта на западе. Миссис Шарма распорядилась накрыть стол на веранде перед домом. Обед, один из лучших когда-либо приготовленных Фимбре, включал в себя местную рыбу, только что пойманную рыбаками, овощи прямо из огорода и нежный мусс с ароматом лайма. Ор нашел, что супруги Шарма, хотя и выглядят несколько провинциально, тем не менее принадлежат к его классу. То есть они были умны и проницательны. А для Орра это означало, что они знают, как урвать лишний кредит в любой день недели, начиная с понедельника. Взять, например, их бизнес. Следя за финансовыми отчетами разных корабельных компаний, составляя подробное описание технического состояния мимозврата судов, работающих на их линиях, мистер Шарма мог предсказывать ситуацию на рынке и заключать самые выгодные сделки. Еще больше Орра поразило то, что его хозяин перечислял на память списки кораблей, которыми владела компания Or Enterprises, их примерную стоимость с учетом характера эксплуатации, а также продолжительность межремонтных пробегов, и даже предсказывал год и месяц, когда тот или иной корабль попадет на рынок списанных кораблей. Конечно, даже такое понимание конъюнктуры рынка было еще далеко не всем. Искусственно заниженные цены на рынке труда и практическая монополия на местном рынке сбыта представляли неограниченные возможности. Ор затянулся сигаретой, предложенной мистером Шарма, и произнес: «За корабли, старые и новые!» «За корабли!» — повторили мистер и миссис Шарма. Миссис Шарма опустила бокал. «Мне жаль, что с вами не встретилась наша дочь. Ей бы очень понравилось ваше общество». Мистер Шарма подумал, куда могла деваться его дочь, но спрашивать не стал. У Силин часто бывали приступы плохого настроения, и тогда она надолго запиралась в своей комнате. Он знал, дочь считает, что ее держат в заперти, и винит в этом его. Нет, гораздо безопаснее вести разговоры о делах, поэтому он спросил Ора. «Итак, вас интересует один из моих рабочих. Не скажете ли, кто конкретно?» Ор стряхнул пепел прямо на пол. «Конечно, дело-то в общем пустяковое, но ведь успех состоит из мелочей, не правда ли?» Шарма, который ни на миг не поверил, что такой человек, как Ор, будет тратить время на мелочи, кивнул с пониманием. «Да, жизнь бизнесмена никогда не бывает простой». «Полностью с вами согласен», — благосклонно ответил промышленник. «Взять хотя бы этого мальчишку, Восса. Как только его исключили из академии, он попал в трущобы и закончил биржей труда. И это еще хорошо, потому что, как я слышал, у Шарма обращаются с рабочими прилично». Шарма нахмурился. «Восс? Тот самый, который убил Кастера?» «Да, вероятно, он. Но дело было не в этом. Мистер Ор явно что-то скрывал. Дело может быть очень опасным, но также и очень выгодным». По своему опыту рабовладелец знал, что риск и выгода идут рука об руку. Он вежливо поблагодарил своего гостя. «Спасибо. Счастливый рабочий – это хороший рабочий, я так всегда говорю». «Так вы сказали «Восс»?» «Случайно, не Дорн Восс вас интересует?» «Да», — согласился Ор, помедлив. «Вы его знаете?» «Самого его я не знаю», — ответил Шарма, — «но знаю о нем. Он убил одного из моих подчиненных. Парня уже несколько дней ищет охрана». Внезапный страх охватил Ора. «Быть у цели и видеть, как кто-то выхватывает добычу из твоих рук, было невыносимо. Ему хотелось вскочить со стула, схватить Шарма за горло и трясти его, пока тот не околеет». Но Ор взял себя в руки. «Неужели? Надеюсь, ваши люди его не покалечат? Я настаиваю на том, чтобы мне дали возможность с ним поговорить». «Какое странное совпадение!» — воскликнула миссис Шарма. «У нас есть корабль «Мэри Восс», и вот как раз там и убили Кастера». Мистер Шарма часто заморгал, изумляясь собственной глупости. Жена вовремя дала ему недостающее звено в его размышлениях. «Дорн Восс», «Мэри Восс». Как он раньше не связал два этих имени? Однако не все еще потеряно. Если здесь можно заработать, он своего не упустит. Шарма сложил пальцы домиком, поднес их к лицу и сказал. «Действительно странное совпадение, верно? Скажите, Карнаби, а не имеет ли этот парень отношение к судьбе судовладельцев с этой же фамилией?» Ор увидел блеск в глазах Шарма и сразу же понял, что он означает – жадность. Он мог воздвигнуть неприступную стену между интересами Шарма и своими интересами, но при этом потерять поддержку рабовладельца. Впрочем, можно было взять его в долю. Он думал недолго, переговоры начались. Как только пришла Майра, Дорна вызвали из его укрытия. Супруги Сандра предоставили в их распоряжение свою спальню. Она представляла собой закуток, отделенный от остальной части комнаты только скатертью компании Kent Lines. Но и этого было достаточно, чтобы влюбленные почувствовали себя отгороженными от всего мира. Что бы ни думали торговец с дровами и его жена о тишине, которая наступила после радостных возгласов приветствия, или о шепоте, который последовал за ней, широчайшая улыбка на лице Дорна Восса, когда он прощался с девушкой на пороге их дома спустя час или около того, была более чем красноречивой. Майра скользнула в приоткрытую дверь, а он стоял и смотрел, как Грейс уводит ее в тишину ночи. Юноше очень не хотелось так скоро расставаться с Майрой. Но здравый смысл говорил, что взять на содержание еще одного беглеца, ведь девушка тоже должна будет скрываться, не по силам ни одной семье, особенно здесь, где так трудно заработать на пропитание. Нельзя даже думать об этом. Дорн поблагодарил супругов и пошел к выходу, ведущему на дровяной склад. Опасаясь более тщательных обысков, Сандро приготовил для него укрытие в глубине небольшого штабеля дров. Оно не имело крыши, но это было даже лучше. Постоянная темнота и теснота действовали на Дорна угнетающе. В это время в дверь постучали. Дорн замер и вопросительно посмотрел на супругов, а те, в свою очередь, на него. Каждый подумал одно и то же. Неужели Майру выследили и за дверью стоят охранники? Тогда они наверняка оцепили весь дом, а значит, бежать бесполезно. Но почему стучат кулаком, а не дубинкой? Почему не слышно требовательного «Охрана, открывайте!»? Видно, Сандро подумал о том же, потому что он приоткрыл дверь и глянул в щель. «Девушка, и насколько я могу видеть, совершенно одна», — сказал он шепотом. «Должно быть покупательница», — предположила миссис Сандро. «Видать, не хватило дров, вот она и пришла. Впусти ее». Дорн задернул занавеску, разделявшую комнату, и пошел к задней двери. В это время он услышал девичий голос. «Здравствуйте, извините за беспокойство, я ищу Дорна Восса. Он в беде, а я могу помочь». Хотя парень слышал этот голос всего два раза в жизни, он не спутал бы его ни с каким другим. Это была сама Силен Шарма. Дорн снова испытывал сильнейшее волнение, но теперь совсем по иной причине. Вынужденное безделье оставляло ему много времени для разных фантазий, во всяком случае до нынешнего дня. И когда он не думал о Майре, все его мечты были отданы Силен. А почему бы и нет? Ее волосы, лицо, аромат духов – все в ней напоминало ему девушек Мехноса, среди которых он, еще в Академии, предполагал выбрать себе невесту. Прежний Дорн Восс, который проиграл в карты свое будущее и закончил тем, что стал рабом, обязательно клюнул бы, ухватился бы за любую соломинку, предложенную Силен. Но он повзрослел с тех пор и узнал кое-что о себе и о людях. Одно из прочно усвоенных им правил гласило: «Если что-то слишком хорошо, чтобы быть похожим на правду, то, скорее всего, это ложь». Но все же Дорну хотелось верить, что девушка пришла с добрыми намерениями, поэтому он просто сказал ей: «Так твои родители знают обо мне? Мне хотелось бы поговорить с твоим отцом и рассказать ему, почему я перешел в резчики и что случилось в тот день, когда я попал на корабль». «Нет». Силен отрицательно помотала головой, и аромат ее духов волнами поплыл по комнате. «Я решила сначала проверить и убедиться, что ты — это действительно тот Дорн Восс, и лишь после этого рассказать родителям». Этот довод был вполне разумным, поэтому Дорн продолжал. «Ну что же, ты убедилась? Пойдем к твоим родителям. Правда, нам придется избегать встреч с охранниками. Ведь они не будут ждать моих объяснений. Они вообще сначала стреляют, а потом спрашивают». «Конечно», — деловито согласилась Силен. «Это их обязанность. Как еще они будут поддерживать порядок? Уж ты-то должен понимать. Эти работяги только и думают, как бы набить свои жалкие утробы. Их надо держать в строгости. Твоя семья, полагаю, тоже сталкивалась с такими проблемами». От негодования Дорн онемел. Он раскрыл рот, но долго не мог произнести ни слова. Наконец он взорвался. «Ты что, с ума сошла или просто дура? Это такие же люди, как и я. Кто-то из них лучше, кто-то хуже, но они такие же. Просто им в жизни не повезло, в отличие от тебя, если, конечно, считать жизнь взаперти в вашем особняке везением. По мне, так лучше в прибое подохнуть, чем жить, как живете вы». Слышать такое от раба было невыносимо. Каждое слово било больнее пощечины. Никто и никогда не осмеливался говорить с Силен в таком тоне. Ее глаза вспыхнули гневом, губы задрожали от ярости. «Тогда наслаждайся этой жизнью еще пару часов», — прошипела она, — «потому что скоро охранники придут за тобой, а я буду хлопать в ладоши, когда они втащат на вершину холма то, что от тебя останется, и распнут это на кресте». Она повернулась и выбежала из хижины, хлопнув дверью. Миссис Сандро первой вышла из оцепенения. «Задержи ее!» — закричала она. «Ведь она действительно приведет охранников!» Сандро выскочил из дому, следом за ним выбежал Дорн. Они бросились к воротам, сбежали вниз по тропинке. Собаки Сандро заливались лаем, но мисс Шарма исчезла. Через несколько минут, самое большее через час, сюда придут люди с дубинками и оружием. Глава 22. Карнаби Орру понравились сигары мистера Шарма. Он был намерен выкурить еще одну. Теперь можно курить, не опасаясь негативных последствий, симбиот нейтрализует вредное действие табака. Взяв сигару, промышленник зажег ее, глубоко и с удовольствием затянулся и стал смотреть на лачуги и хижины, лепившиеся у подножия холма. Усадьбу Шарма окружала высокая защитная стена толщиной около 4 футов, и с нее открывалась великолепная перспектива. Факелы освещали улицы поселка, с океана дул легкий бриз. Слышно было, как один из факелов зашипел и погас. Люди, как тени, бесшумно скользили по улочкам. Где-то плакал ребенок. Ор услышал шаги и обернулся. Со времени их последней встречи Ари еще больше похудела и вытянулась. Может быть, даже слишком похудела и вытянулась. Но такое она нравилась ему еще больше. Карнаби никогда не испытывал такого наслаждения, как в этот раз. Он не знал, что послужило тому причиной. То ли долгое воздержание, то ли стимулирующие вещества, которые симбиот выбрасывал в его кровеносную систему, но в любом случае это было прекрасно. Ор обнял ее за плечи и спросил. «Ари, как тебе спалось?» «Очень хорошо», — ответила она, сделав ударение на слове «очень». «Благодаря тебе». Польщенный ее словами, Карнаби захохотал. «Отлично! Я понимаю, это звучит ужасно после того, что ты перенесла, но у нас еще много дел». «Вот когда сквозной переход будет наш, тогда у нас будет много времени для отдыха. Восс-младший здесь, это мы знаем наверняка. Координаты у него, я убежден в этом. Скорее всего, они были спрятаны на корабле компании «Восс-Лайнс». Мальчишка либо знал, либо догадывался об этом. Пытаясь завладеть ими, он убил человека. Его мать могла бы им гордиться». Ари посмотрела вниз, на хижины. Не работали даже штампы на площадке разделки. Казалось, что весь полуостров затаил дыхание, ожидая чего-то. Она почувствовала, что у нее на затылке зашевелились волосы, и взяла Орра за руку. «Слишком тихо. Не нравится мне это». «И Шарма сказал то же самое», — небрежно ответил Ор. «Он говорит, они что-то задумали и ждут своего часа. Ну и что? У нас есть его охрана, да и наши наемники... Мы спустимся вниз, свернем несколько голов и разнесем этот гадючник. То-то будет потеха». Чтобы Ор скручивал головы, чтобы он находил это забавным, такого за ним не водилось. Ари внимательно посмотрела на него. Не шутит ли он? Нет, судя по выражению его лица, он не шутил. Видно, он тоже здорово изменился со времени их последней встречи. Сначала совершенно необъяснимая гиперсексуальность, а теперь такая же необъяснимая жестокость. Да и внешне он стал похож на атлета. Ари улыбнулась. «Хорошо, только не увлекайся. Ты мне нужен, хотя бы в качестве снотворного, если не сказать больше». Ор понимал, что она намеренно льстит его самолюбию, но нисколько не возражал против этого. Он снова засмеялся и взял ее за руку. «Хорошо жить на свете!» — воскликнул он. «Пойдем, нас ждут дела!» Приемная явно не была рассчитана на существо, обладающее размером и темпераментом Ролла. Его внешность, да еще привычка ходить взад и вперед, едва не довели секретаршу до нервного срыва. а то, что Торкс заснул на ее кушетке и храпел на всю приемную, нисколько не улучшало положение. Но больше всего ее злило то, что верховный комиссар принять мог маршалов еще вчера и уже несколько раз в течение сегодняшнего дня. Мог, но не принял по причинам, о которых она могла только гадать. Может быть, все дело было в корреспонденции, полученной с информационных торпед 12 часов назад. А может, тут замешаны те троанцы, что приходили и уходили через запасный выход. Секретарша давно бросила курить, но сейчас потянулась за сигаретой. Пол жалобно затрещал, когда Ролла достиг противоположной стены. Поворачиваясь, он опрокинул любимый цветок секретарши. Дрома пытался поднять полупустой горшок рогом, но тут загудел зуммер внутренней связи. Секретарша нажала кнопку и взглянула на экран. «Да», — сказала она. У комиссара был усталый вид. «Скажи им, что я их жду», — проворчал он. Секретарша отключила связь и с облегчением вздохнула. «Маршал Гиппонт?» Ролло поднял голову от цветка. «Да, это я. Комиссар готов вас принять». «Наконец-то!» — проворчал Дрома и крикнул. «Эй, Торкс, просыпайся, работа не ждет!» Грохота опрокинутого горшка было недостаточно, чтобы разбудить Стрита, но толчок головой сделал свое дело. Кушетка отлетела фута на три и ударилась о стену. Торкс зевнул и потянулся. Его пальцы замелькали в воздухе, это он задал вопрос. «Который час?» — спросил он. «Прошло 4 часа с тех пор, как ты спрашивал это в последний раз». «Так вот, почему я так хорошо отдохнул. Хорошая кушетка, как будто настоящее дерево. Что, его высочество уже позвал нас?» «Да позвал он, позвал», — раздраженно ответил Ролло. «И как раз вовремя. Ты ведь знаешь, что получается, когда я вне себя от злости». «Полно, полно», — увещевал его Трит. «Все, что угодно, только не это». «Мы не можем себе этого позволить. Так можно и пенсию потерять». «Ну и пусть!» — взорвался Ролло. «Вон дверь! Иди первым!» Секретарша подождала, пока маршалы скроются в кабинете комиссара, потом, как могла, поправила цветок, добавила в горшок грунта и вышла, чтобы покурить в одиночестве. «Инопланетяне!» — выдохнула она. Комиссар был мужчиной средних лет, с редеющими волосами, выпуклыми глазами и вздернутым носом. Когда-то перед ним открывали широкие перспективы. Он был первым кандидатом на пост министра экономики Конфедерации, но его спонсор, сенатор планеты Земля, был обвинен во взяточничестве. Разразившийся скандал разрушил его карьеру и положил конец карьере нынешнего комиссара. Сначала назначение на новую надежду он воспринял как еще одно оскорбление от злобного и черствого правительства. Но спустя 4 года комиссар пришел к выводу, что Юлий Цезарь был прав, говоря, «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». Что может быть хуже, чем день и ночь барахтаться в политической клоаке, лизать чьи-то задницы и ненавидеть себя за это? Нужно было набраться житейской мудрости, чтобы оценить этот пост и эту планету. Рай, неомрачаемый посещением высшего руководства, где можно делать или не делать все, что заблагорассудится». Но так было до последнего времени, а сейчас пара плутов с полномочиями от конфедерации, какой-то беспутный шкет из богатой семьи и целый десант влиятельных трансов как нарочно слетели сюда, чтобы нарушить мир и покой в его обители. И комиссар знал, что за ними стоят большие люди, те самые, которых он не хотел видеть на этой планете, потому что они несли с собой только хаос и смятение. Однако не все потеряно, у комиссара был план – и если с ним согласятся все заинтересованные стороны, он избавится от этой докучливой компании. Дверь открылась, он встал. Внешность маршалов не удивила чиновника, он уже встречался с представителями этих рас. И действительно, любой, кто хоть раз видел, как Дрома поглощает закуски на приеме в посольстве, в то время как его Трит раскачивается на канделябре, этого уже не забудет. Комиссар улыбнулся так, чтобы его улыбка одновременно выразила и радушие, и озабоченность, а потом склонился в поклоне. «Маршал Торкс, маршал Гиппонт, прошу простить, что заставил вас ждать. Оказывается, ваше дело привлекло внимание большого числа лиц из правительственных кругов. и каждый имеет свой вариант решения проблемы. По этому поводу разрешите представить вам высокородных граждан Кади и Сало. Они представляют власти планеты Траа и надеются оказать помощь в разрешении вопроса. Траанцы сидели на деревянных стульях с прямыми спинками. Чувствовалось, что им очень неудобно. При упоминании своих имен они встали и коротко кивнули, сохраняя невозмутимость. Ролла и Торкс узнали в них тех траанцев, которые пытались оказать давление на Натали, а потом бежали с корабля на одном из челноков Джорда. Однако маршалы не подали виду, что осведомлены об их личностях. Ролла знал много бюрократических ловушек и умел их распознавать. «Надеются оказать помощь. Ерунда какая. Траанцы хотят получить координаты и считают расследование самым быстрым способом это сделать. В точности, как предсказывал Торкс. Как же теперь разговаривать с ними? Жестко, поскольку речь идет о расследовании убийства? Или наоборот, вежливо? О, мы будем рады вашей помощи. Будьте любезны, расскажите все, что вы знаете». Торкс имел свою точку зрения, и он отстучал ее Ролла. «Давай послушаем, что они скажут. Быть может, мы узнаем еще что-нибудь. Если они будут только врать или попытаются нас использовать, мы в любую минуту можем арестовать их за угон челнока». В этом был смысл, и Ролла заставил себя широко улыбнуться. «Господин Кади, господин Сало, рад вас видеть. Надеюсь, вы поможете нашему расследованию». Те не испытывали ни малейшего желания кому-либо помогать, но ответили, стараясь говорить очень искренне. «Мы тоже весьма рады». Комиссар, радуясь, что они нашли общий язык, собрался было предложить маршалам сесть, но прикусил язык, потому что Ролла сокрушил бы даже самый крепкий стул во всем комиссариате. А Трит уже нашел себе место. Не найдя ничего лучшего, комиссар произнес фразу, затасканную и изъеденную миллионами бюрократов до него. «Ну, теперь, когда вы познакомились, давайте приступим к делу. Маршал Гиппонт, будьте так добры, доложите нам о цели и задачах вашего расследования». Ролла решил изобразить недалекого служаку, что, по мнению Торкса, у него неплохо получалось. Дрома тихонько выругался, когда комиссар закурил, и вместо того, чтобы рассказывать о трагедии расы Траа и о попытках траанцев захватить сквозной переход вратами Скалера, он сосредоточился на расследовании по факту убийства. Около 10 минут он излагал детали убийства, рассказывал про след, который вел к лагерю принудительных работ, про необходимость обследовать его, чтобы найти Ари Гозен, главного подозреваемого по делу, и юношу Дорна Восса, которому, если он еще жив, грозит смертельная опасность. Для завершения расследования маршалам не хватает только официальных полномочий, ордера, который может и должен выдать им верховный комиссар. Сообщив это, Ролла закашлялся, потому что дым от сигареты попал в его легкие, и опрокинул столы. Когда все снова заняли свои места, он продолжал. «Итак, высокородные граждане, в свете обстоятельств, изложенных вами, мы с маршалом Торксом хотели бы услышать все, что вы сможете сообщить нам по этому делу, включая ваше предложение о помощи следствию. Да, вот о чем еще считаю необходимым предупредить вас. Раздел 27, параграф 4, страница 318 Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующий производство следствия по убийству в пределах Конфедерации, требует, чтобы сотрудники правоохранительных органов проконтролировали все опросы, допросы, а также любые мнения и показания в ходе следствия. Пожалуйста, начинайте. Микрофон включен». Торкс обезоруживающе улыбнулся и достал миниатюрный магнитофон. Трансы обеспокоенно переглянулись. Меньше всего они хотели давать показания для протокола. «Главной их целью было завести следствие в тупик. А если это не удастся, подключиться к нему и направить расследование по ложному пути. Однако маршалы с планеты блуждающих вод были далеко не провинциальными простаками, как сначала решили трансы, и главная задача становилась все более и более невыполнимой. Сало решил работать по второму варианту. Каждый знал или считал, что знает, зачем собраны наемники мистера Шарма. Начальник смены хотел прикончить мальчишку Восса. Вместо этого парень отправил в лучший мир его самого, и хозяин жаждал возмездия. Более того, на примере Восса он хотел преподать урок остальным рабочим. Но он не учел одной вещи. Облавы, подобные той охоте, что шла на Восса, озлобляли всех в лагере. К тому же Лосо, которому очень нравился Дорн, уверял, что парень невиновен. Поэтому сражаться были готовы все, несмотря на то, что Транец, который терпеть не мог насилия, умолял их не делать этого. Некоторые из рабочих раньше были солдатами. Они взяли на себя организацию и руководство. Стратегия обороны была разработана Лоуренсом Кейном, бывшим унтер-офицером войск Конфедерации. Как и другие, кто провел здесь значительное время, он знал, что произойдет. Охранники выйдут из усадьбы через основные ворота и спустятся с холма по дороге, ведущей в жилую зону. Здесь они разобьются на группы, которые пройдут по всем улицам поселка. В процессе этого побоища они будут избивать мужчин, насиловать женщин и жечь и грабить дома. Одним коротким ударом они решат две задачи – увеличат зависимость рабочих от компании и разрушат все общественные и экономические связи, которые сложились в зоне за это время. Эти связи нужно систематически уничтожать, как уничтожают вредные растения, потому что они дают рост культуре, человеческому достоинству и, что хуже всего, порождают борцов. Все это было совершенно недопустимо с точки зрения компании. Как и любая хорошая стратегия, та, которую предложил Кейн, была очень простой. Перекрыв боковые проходы, он вынудит атакующих действовать в пределах узкого коридора и, в конце концов, заманит их в ловушку. Всем понравился этот план, он был прост и понятен. Были отданы команды и началось строительство оборонительных сооружений. Бригады грузчиков подтаскивали все, что могло пойти в дело, к краю дороги, а резчики строили во всех боковых проходах баррикады высотой не менее 8 футов. Для защиты баррикад просеиватели делали деревянные пики с наконечниками из украденного металла. Дорн считал себя повинным во всех бедах, происходящих в лагере. Он сказал, что готов сдаться властям ради мира и спокойствия в поселке, но Кейн и другие руководители сопротивления запретили ему это делать. Бывший унтер-офицер не обладал могучим телосложением, но от него веяло властью и силой. Он носил аккуратно подстриженные усы с закрученными вверх концами, а голову брил так гладко, что никто не мог определить цвета его волос. Зеленые глаза старого солдата загорались особенно ярко, когда он начинал говорить. «Ценю твое мужество, сынок. Если бы мы считали, что это поможет спасти жизни людей, тебя давно бы распяли на кресте». Беда в том, что это не принесет пользы, ведь Шарма от своего не отступится. Зря, что ли, он привел столько наемников, а присутствие быков Орра еще больше его раззадоривает. Будет лучше всего, если ты поработаешь вместе с ними. Никто не винит тебя за то, что случилось, так что давай действуй, никто тебе и слова не скажет. Дорн так и сделал. Вместе со старыми товарищами-грузчиками он принялся переносить с берега моря все, что могло пригодиться для строительства баррикад. Это была очень тяжелая работа, чертовски тяжелая работа, никак не легче, чем вынос металла на берег. Но он не жаловался, и никто не жаловался, потому что все хотели дать отпор. Их четверка погрузила на ремни найденные на берегу бревна и доски, а затем потащила их к вершине холма. Мимо пробежала стайка ребятишек с ведрами воды. Они наполняли бочки для команды, которой предстояло бороться с огнем. Лассо зачислил Майру в организованный им медицинский пункт, некое подобие полевого госпиталя. В который раз Дорм вспомнил о ней и снова вознес молитвы всем богам, чтобы с ней ничего не случилось. Грузчики отпустили ремни и с тяжелым стуком бревна упали к подножию баррикады. Баррикады росли с каждым часом, они уже производили внушительное впечатление. Вытаскивая ремень, Дорн подумал, что времени в запасе у них совсем мало, и побежал с холма к берегу. Ярко горели факелы, бутылки переходили из рук в руки. Быки Ора и наемники Шарма рассыпались по всему двору усадьбы. С берега привели роботов-грузчиков. Пронзительно взвизгивая сервомоторами, они вышагивали по булыжной мостовой, отбрасывая причудливые тени. Опыт прошлых лет показал, что эти машины незаменимы для разрушения поселка. Шарма прошел через кухню и вышел во внутренний двор. Он был вне себя от гнева, а все из-за дочери. Во-первых, она без спроса ушла из усадьбы, а во-вторых, она знала, кто такой Восс, и скрывала. И теперь он, Шарма, столкнулся с ситуацией, которую можно приравнять к катастрофе. Шарма считал, что жилой поселок внизу сродни компостной куче у хорошего хозяина. И то, и другое нужно время от времени перелопачивать. Правда, не слишком часто, чтобы не увеличить расходы и не снизить производительность. А Орру на это было плевать. Мало того, что он выкурил у Шарма почти все сигары и подчинил себе его охрану даже без элементарного, с вашего позволения, Теперь он собрался захватить этого мальчишку Восса и его сквозной переход. Иметь собственный сквозной переход. А ведь он мог бы стать, точнее стал бы его собственностью, не будь усилен куриных мозгов. Шарма вздохнул, проверил, заряжен ли пистолет, и спустился с крыльца. Ему совсем не нравился этот набег на трущобы. Но туда шел Ор, значит и он должен идти, чтобы не потерять уважение своих людей и ограничить размеры наносимого ими ущерба. В конечном счете чего огорчаться? Ведь он же ничего не потеряет, наоборот, даже приобретет. Пусть Ор умеет торговаться, но и Шарма не лыком шит. Смог же он заставить промышленника оставить оттиск большого пальца на контракте, подтверждающем исключительное право компании Шарма Индастрис на разделку судов, списанных компанией Ор Энтерпрайзес. Конечно, это не сквозной переход, но все же дополнительные миллионы в течение ближайших 10 лет. Правда, Силен их не увидит. Ближайшие 4 года ей предстоит провести в монастыре за плетением молитвенных ковриков для бедных. От этих мыслей владелец кладбища кораблей слегка приободрился и вышел к своим солдатам упругим пружинистым шагом. Ор стоял перед строем, готовясь обратиться к людям с напутственной речью, когда увидел, что Шарма вышел во двор. По команде Ари строй замер, и она сказала наемникам: «Слушайте, мистер Ор будет ставить боевую задачу». Ор, помня, что мистеру Шарма не нравится, что он здесь командует, показал на него рукой и крикнул: «Ура, мистеру Шарма!» Прозвучало «ура», после чего все снова замолкли. Это был красивый жест, и Шарма его оценил. Подбоченившись, Ор возвышался над солдатами, полный воинственного задора. «Ладно, ребята, вы знаете, кого нужно искать. Его зовут Дорн Восс. Он обвиняется в убийстве, и правосудие должно свершиться. Но прежде чем этот парень ответит за свое преступление, я хочу поговорить с ним. 1000 кредитов получит тот, кто притащит его ко мне. Конечно, живого!» Ари вышла вперед, глаза ее ярко блестели, в голосе звенел металл. «Вы слышали? 1000 кредитов! Ура мистеру Ору!» Снова прозвучало «ура», и Ари отметила, что это «ура» было раз в 10 громче, чем в честь мистера Шарма. Ор в знак признательности взмахнул сигарой. «Спасибо, но поговорили и хватит. Пойдем и покажем им!» «Ура» переросло в боевой клич, и солдаты зашагали к воротам. Ари с огорчением отметила, что, несмотря на все усилия построить людей в единый боевой порядок, стражники Шарма непроизвольно сбились в одну группу, а нанятые Ором быки – в другую. Это ее встревожило, потому что невозможно координировать действия разобщенной толпы. Но потом она успокоилась. Поставленная задача не требовала объединенных усилий. Наконец, обе группы вышли из ворот и пошли вниз по холму. Настроение было бодрым, но дисциплины в строю не было и в помине. Почти вся домашняя прислуга тоже высыпала во двор. Очень многие сочувствовали обитателям лачуг. Чуть поодаль стоял и хмурился шеф Фимбре. Он считал это безобразием. «Каждый должен знать свое место. Это же так просто». Сперва он хотел отправить слуг в дом, но потом решил, что они разойдутся и сами, как только глазеть будет не на что. Шеф-повар молча удалился в свою комнату. Стаканчик шерри и книга – вот единственно правильный способ проводить вечер. Грейс, Ахмат и Дуги спрятались в мусорных кучах, отмечающих границы жилой зоны лагеря. Жители ближайших границ лачуг были эвакуированы в глубину поселка. Грейс уже извлекла шарик с координатами и теперь носила его на шее в полотняном мешочке. Ахмат первым заметил движение и показал рукой в сторону ворот. «Грейс, смотри, они идут!» – горячо зашептал он. Дуги увидал роботов-грузчиков, шагающих впереди колонны, услышал остервенелый лай собак, и ему страшно захотелось пописать, несмотря на то, что он всего минут 15 назад уже это делал. «Эй, вы, пошли!» – сказал он. «Надо сказать Кейну!» «Рано!» – твердо ответила Грейс. «Кейн велел их пересчитать, и мы должны это сделать». «А что, если их там больше 10? Ведь я умею считать только до 10». «Считай этих, ну, роботов», — спокойно заметил Ахмат. «А мы займемся людьми». Дуги выругался и начал считать роботов-грузчиков. Они, как и люди в колонне, вырисовывались темными силуэтами на фоне прожекторов, установленных по периметру ограждения усадьбы. 3, 4, 5... «Их 5 штук!» – прошептал он наконец. «Хорошо», – похвалила его Грейс. «Я насчитала 63, «А ты, Ахмат?» «61. Очень трудно считать, когда они движутся». «Значит, делим поровну, и будет 62», — сказала практичная Грейс. «Ладно, бежим. Надо скорее сказать Кейну». Дети отползли назад и, растворившись в ночной темноте, со всех ног припустили к центру поселка. Дуги бежал быстрее всех. Баррикады вполне соответствовали усилиям, затраченным на их возведение. Они стояли по обе стороны дороги, и расстояние между ними, большое в начале поселка, постепенно уменьшалось, поскольку они сходились под острым углом, образуя тупик, который Кейн назвал «зоной сосредоточенного удара». Дорн, который так и не избавился от чувства вины, вызвался добровольцем в группу, задачей которой было заманить противника в эту зону. Это было опасно, смертельно опасно, но ничего иного Дорн и не хотел. После этого оставалось только взять демонтажный лом и идти вслед за Яной. Она и Сандро возглавили две группы, по 12 человек в каждой. Дорн посмотрел на топор в руках торговца дровами и вздрогнул. Рана от такого оружия обязательно будет смертельной. Ор одержал 1000 побед в словесных поединках, где победитель стреляет словами, а побежденный истекает деньгами. Однако, если не считать драк в школе да потасовок в баре, когда он учился в колледже, ему ни разу не приходилось участвовать в настоящей схватке, тем более рукопашной. Ожидание предстоящего боя взбадривало его, особенно когда он думал о том, что практически неуязвим, разве что пуля в голову может его убить. Однако он все же был рад, когда Ари, как телохранитель, встала впереди него. «Да», — подумал Ор, — «благоразумный человек обязательно имеет страховой полис и даже два, если он может себе это позволить». По виду, ничем не отличающиеся от гражданских, воздушные корабли транцев были вооружены как штурмовики и имели очень мощные двигатели. Они неслись над самыми волнами со скоростью 400 миль в час. Торкс был потрясен, но не показывал виду. Решение воспользоваться предложением представителей расы Траа лететь на их кораблях было продиктовано отчасти трезвым расчетом, отчасти политическими соображениями. Траанцы, которые первоначально блокировали все попытки Роува получить ордер у Верховного Комиссара, проявили исключительную доброжелательность и готовность к сотрудничеству, как только их пригласили принять участие в расследовании. Они сами предложили маршалам полететь на траанских машинах. Учитывая, что капитан Джорд категорически не пожелал жертвовать своим последним спасательным челноком, предложение было принято. Роува был даже рад, теперь траанцы будут все время на виду. Порыв бокового ветра качнул машину. Роува, который был принайтовлен к переборкам там, где обычно размещаются грузы, с трудом сохранил равновесие и от души проклял двуногих конструкторов этих летающих скорлупок. Натали отстегнула ремни и слезла с катапультируемого кресла, рассчитанного на транса. Она подошла к Ролла, выбрала слабину стропов и закрепила болтающиеся концы, сказав при этом: «Ну вот, так будет гораздо лучше». Маршал глянул на нее через плечо. «Спасибо, я рожден плавать, а не летать». Натали похлопала его по спине. «Однако у вас неплохо получается», — улыбнулась она. Дрома улыбнулся в ответ. «Работа, что поделаешь? Вы не волнуйтесь за брата, с ним все будет в порядке». Натали вымученно улыбнулась. «Вы думаете?» — с надеждой спросила она. «Более чем уверен», — совершенно по-человечески закивал Дрома. На этот раз девушка улыбнулась шире. «Возможно, вы правы», — согласилась она, — «и я зря беспокоюсь». Кейн, предупрежденный детьми о приближении противника, отдал приказ отряду приманки. Как и тысячи солдат до него, Дорн почувствовал, что у него все внутри превратилось в камень, кровь гулко застучала в висках, и все чувства обострились до предела. В этом месте улица изгибалась, и вот за поворотом показались роботы-грузчики, факелы и темная масса, в которой нельзя было разглядеть отдельных людей. Она воспринималась как многоголовое, многорукое и многоногое чудовище. Чудовище заревело и бросилось навстречу отряду. «Ребята!» — крикнула Яна, перекрывая этот рев. — «Помните, наносим удар и быстро отступаем. Вы готовы?» Все дружными криками подтвердили свою решимость. Дорн кричал вместе со всеми. Яна подняла над головой монтировку. «В атаку!» Бой начался. «Готовы?» — коротко спросила Грейс. «Главное не мешкать». Дуги выглянул на улицу. Отряд бежал к вершине холма, охранники неслись навстречу. Скоро, буквально вот-вот, они сойдутся в схватке прямо перед ними. Тогда он и его друзья должны будут выскочить из засады, набросить веревки на ноги роботов и свалить эти машины. Это был глупый план. Почти самоубийство. Он взглянул на Грейса и Ахмада. Неужели они всерьез намерены его осуществить? Да что с ними в конце концов? Неужели они не понимают, как это глупо? А может, это он сам просто струсил? Дуги сглотнул комок в горле, во рту у него пересохло так, что язык царапал десны. И все же он ответил достаточно твердо. «Да, я готов». Противники сошлись в смертельной схватке. Стоны, ругань и лязг стали неслись с обеих сторон. У некоторых охранников было огнестрельное оружие, но применять его им было запрещено. Каждый убитый снижал прибыль Шарма на 200, а то и на 300 кредитов. Кто-то сделал выпад, нацелив монтировку прямо в живот мистеру Шарма. Тот уклонился и отступил за первую шеренгу сражающихся. Гораздо важнее быть живым, а агрессивным можно просто выглядеть. Ор ринулся в бой с криком безумной радости. Кроме пистолета, он взял с собой тяжелую полицейскую дубинку длиной 4 фута и окованную металлом. Дубинка звонко лязгнула, ударившись о трубу. Резчик, который сражался обрезком трубы, был силен. Очень силен. Промышленник отступил перед его напором. Но, видимо, симбиот что-то впрыснул Карнаби в кровь, и его испуг сменился яростью. Ответный выпад лишил резчика равновесия. Дубинка Ора обрушилась на его плечо. Хрустнула кость, резчик упал на колени и запросил пощады. Ор захохотал, поднял дубинку и раздробил ему череп. Никогда еще Карнаби не чувствовал в себе такой силы, и он упивался ею. Работа грузчиком сделала Дорна гораздо сильнее. Крепкие мышцы в сочетании с выученными когда-то приемами рукопашного боя давали хорошие результаты. Один из атакующих шел на него, замахиваясь короткой тяжелой дубинкой. Дорн перенес вес на левую ногу, а правой ударил. Удар был точным, противник покатился по земле, крича от невыносимой боли в разбитом колене. В это время какая-то страшная сила швырнула Дорна на дорогу. От удара у него перехватило дыхание и открылась еще не до конца зажившая рана. Даже не пытаясь восстановить дыхание, он мгновенно откатился вправо, и это его спасло. На то место, где только что была его голова, опустилась огромная, покрытая ржавчиной стальная нога. Робот-грузчик. Дорн не успел даже подумать, что это конец, когда машина нависла над ним. Огромная нога поднялась снова и, нацелившись на грудь Дорна, начала свое смертоносное движение вниз. Ему снова удалось откатиться. Он отчаянно пытался встать на ноги, но тут к роботу подбежали дети. Один из них стал дразнить оператора. Второй тем временем завязал петлю на ноге робота-грузчика, а третий начал тянуть веревку, но ему явно не хватало сил. Наконец они дернули веревку втроем. Опора машины оторвалась от дороги, робот зашатался и опрокинулся. Дорн увидел Грейс и окликнул ее по имени. Он хотел догнать ее, остановить, но Яна выкрикнула новый приказ, перекрывая шум драки. «Отходим! Отходим!» Сандра подхватил ее команду и приказал своим бойцам отступать. В это время он получил сильный удар по голове и упал. Схватка прокатилась над ним, медленно, но верно приближаясь к намеченной Кейном зоне сосредоточенного удара. Ор, видя, что враг дрогнул, бросился вперед, увлекая за собой наемников. Ари сломала какому-то мужчине руку и прострелила ему висок из мини-арбалета. Увидев, что враг отступает, она нахмурилась. Странно, ведь они успешно оборонялись. Здесь что-то не так. А тем временем охранники Шарма, не желая ни в чем уступать наемникам, тоже бросились за отступающими. Их хозяин, на лице которого было ясно написано, что больше всего на свете он хочет быть подальше отсюда, шел в самом хвосте. Вот тут-то Ари заметила сходящиеся баррикады. Ей стало ясно, что это ловушка. Она крикнула Ору, чтобы он остановился, но сама понимала, что изменить что-то уже невозможно. Сплошная стена из крепких и очень сильных бойцов встала перед нападающими, ощетинившись примитивным, но грозным в рукопашной схватке оружием. Она расступилась, чтобы пропустить своих, а потом сомкнулась еще теснее. Ор, как одержимый, бросился в атаку. Остальные последовали за ним. Торкс, не отрываясь, смотрел, как точка света становится все ярче и ярче и постепенно превращается в нечто уже узнаваемое. Вот уже стали видны огромные звездные корабли, поставленные у своего последнего причала, и освещенные множеством огней усадьба на самом конце мыса. Бесчисленные факелы освещали улицы и переулки поселка. Большое пятно света в центре поселка привлекло внимание всех. Торкс напряг зрение, пытаясь разобрать, что это такое. Пилот сказал что-то Кади на языке транцев. Тот коротко ответил, и воздушный корабль накренился вправо. Ролло восстановил равновесие и с помощью своего специального шлемофона спросил Трита. «Торкс, в чем дело? Что там происходит?» Тот отстучал ему в ответ на панели своего вибротелекоммуникатора. «Похоже, там идет бой, в самом центре поселка». «Скажи, пусть садятся», — потребовал Дрома, — «и немедленно». «Ваше желание для меня закон, о законный из законнейших», — отстучал в ответ Трит с ироничной учтивостью и стал жестами объяснять пилоту требования Ролла. В конце концов пилот понял, чего от него хотят, и включил посадочные огни. Яркие точки рассекли тьму сгущающейся ночи. Ор совсем не думал о том, что им готовят ловушку. Когда отряд рабочих стал отступать, Карнаби заорал во все горло, торжествуя победу. Ари тогда была еще рядом. Она что-то кричала ему, но он не хотел ее слушать. Да и чего слушать, когда лица врагов перекошены страхом, и его оружие, не зная устали, крушит и крушит разбегающуюся чернь, а в ушах раздается призывный набатный гул. Размахивая окровавленной дубинкой, Ор вел свое войско в атаку. Некоторое время Ари шла вместе с ними, но потом остановилась. Так она и стояла, не в силах остановить это безумие, пока Сандро, который наконец пришел в себя и, спотыкаясь, шел к баррикаде, не уложил ее своим топором. Дорну надоело убегать. Теперь он по-настоящему разозлился. Веревки опрокинули последнего робота-грузчика. Раздалось дружное «Ура!», а нападающие как-то приуныли. Дорн повернулся к ним и крикнул, потрясая кулаком. «Ну идите сюда, ублюдки! Давайте, подходите!» Кто-то схватил его сзади за пояс и дернул, стараясь втащить под прикрытие баррикады. Чтобы сохранить равновесие, Дорн шагнул назад, споткнулся обо что-то, выругался и упал. Защитники баррикады открыли проход. Из двух отрядов приманок уцелело только 5 человек. Выбиваясь из сил, 4 человека скрылись за баррикадой. Только Дорн остался перед нею один. Враги бросились на него и прикончили бы, если бы не просеиватели, которые выдвинули свои пики в заранее проделанные для этого амбразуры и проткнули ими всех, до кого смогли дотянуться. В панике и наемники Ора, и охранники Шарма бросились бежать к усадьбе. Но отряд разъяренных резчиков преградил им дорогу. Шарма и его люди достали огнестрельное оружие. Они уже готовы были открыть огонь, когда столпы яркого белого света, направленные откуда-то сверху, заставили всех замереть на месте. В наступившей тишине послышался рокот двигателей воздушного корабля «Трансов», который завис над полем битвы. Пыль и мусор взлетели вверх и кружились в потоках света. Многократно усиленный динамиками голос разносился над всем поселком. «Всем оставаться на местах! Не двигаться! Маршалы Конфедерации требуют безоговорочного подчинения!» Несмотря на всю серьезность и трагизм положения, Ролло был очень рад, что наконец-то сошел с этого проклятого корабля. Он прокладывал себе дорогу сквозь ряды рабочих, а Торкс, вооруженный автоматом, сидел у него на загривке, готовый в любую минуту открыть огонь. За ними шла Натали. Дрома говорил в микрофон шлемофона, а усилители далеко разносили его голос. Он повторял одно и то же. «Дорогу! Дорогу маршалам Конфедерации! Дайте пройти маршалам Конфедерации!» Люди разинули рты в немом изумлении, глядя на эту удивительную процессию. Натали, которая почти ничего не видела за спиной Ролла, сместилась немного влево. Она узнала Дорна сразу, как только увидела. Неожиданно внимание Натали привлек еще один мужчина. Он сделал 2 шага по направлению к Дорну и достал пистолет. «Дорн Восс?» — коротко спросил он. Натали узнала в мужчине Карнаби Орра и похолодела от предчувствия беды. Казалось, время остановилось. Она стояла не в силах пошевелиться и услышала голос брата. «Да». Орра интересовал только один вопрос, и он его тут же задал. «Ты нашел их? Я имею в виду координаты». Глядя на дуло пистолета, Дорн почувствовал какое-то странное спокойствие. «Успею ли я заметить, как пуля вылетит из ствола?» — мелькнуло у него в голове. Собственный голос он слышал словно издалека, как будто говорил кто-то другой. «Да, я нашел координаты». Ор удовлетворенно кивнул и промолвил. «Значит, я был прав. Ну что ж, сынок, попрощайся со своими друзьями, потому что мы с тобой...» Ор так и не сказал, что они сделают вместе с Дорном. Потом все будут долго ломать голову, почему вышло так, что Карнаби Ор был убит человеком, который никогда не слышал о нем и тем более никогда не встречался с ним. Его звали Джордж Петрос, и он пробыл в лагере 12 тяжелых и долгих лет. Петрос не отличался ни умом, ни хитростью, ни сноровкой, но он был живуч и очень вынослив. Люди вокруг умирали, но Джордж Петрос жил. Однако годы брали свое, и вот после страданий, которые длились целую вечность, он почувствовал, что больше не вынесет. Но кто-то должен был ответить за эти годы, за всю боль и муку. Ор показался ему подходящей кандидатурой. Самодельная пика была неказистой. Петрос взял ее из рук мертвой женщины. Грубо обработанный наконечник, сделанный из куска корабельной обшивки, тускло поблескивал в свете прожекторов. Громкий и хриплый крик, вырвавшийся из самой души Петроса, расколол тишину, воцарившуюся с появлением маршалов. Джордж Петрос шел на свою личную войну. Он отталкивал тех, кто пытался его остановить, и видел только Ора, повернувшегося к нему. Из ствола пистолета вырвалось пламя. Петрос почувствовал, как пуля вошла в него. Он покачнулся, но устоял на ногах. Пика стала гораздо тяжелее. Все силы уходили на то, чтобы удержать ее в руках. Петрос знал, что смерть близка, и с нетерпением ждал ее прихода. Он получил еще две пули, прежде чем вонзил свое оружие Ору в живот. Встреча со свободой была прекрасной. Первое, что почувствовал Ор, когда острие копья разорвало его внутренности, это удивление. Он был удивлен тем, что воронье пугало может получить три пули и еще оставаться живым. Он был удивлен, что такое могло случиться с ним, с Ором. Наконец он был удивлен, что ему очень больно. «Где же Ари? Черт бы ее побрал!» Карнаби схватился обеими руками за древко и попробовал выдернуть пику, но вместо этого увидел, как люди вокруг него дружно опрокинулись, а потом дорога ударила его в спину. Ор был в сознании, и это вселяло в него надежду. Однако его надежда оказалась напрасной. Промышленник почувствовал, как что-то шевельнулось где-то в глубине его тела, и сначала не понял, что это такое, но потом догадался. Симбиот. Очевидно, оценив полученное повреждение, он нашел его несовместимым с жизнью и решил отправиться на поиски нового донора. Карнаби истошно закричал, чувствуя, как это существо отсоединяется от его систем жизнеобеспечения и, разрывая края раны, начинает выбираться наружу. Дорн был потрясен, увидев, что кишечник Ора кольцами выполз из раны и соскользнул с тела в дорожную пыль. Что-то отделилось от страшной шевелящейся массы и толчками поползло к раненому, который лежал ближе других. Оно проползло примерно половину расстояния, когда маршал Ролла опустил на него свою большую ногу. С легким хлопком существо прекратило свое существование. Немного позже умер и Ор. «Кончен бал!» — спокойно возвестил Ролла. «Сдавайте оружие!» Шарма велел своим людям выполнять приказ, и вскоре дубинки, пики, копья и ломы с лязгом и грохотом полетели под ноги маршалу. Натали подошла к брату и тронула его за плечо. «Дорн, это я, Нед!» «Привет, сестренка!» — улыбнулся ей Дорн. «Не слишком же ты спешила встретиться со мной?» Натали рассмеялась, и они обнялись. Дорн был весь покрыт кровью. Натали боялась, что он ранен, и это его кровь. Но сейчас важнее было другое, и она стала искать слова. «Дорн, мама и папа!» В ответ юноша обнял сестру еще крепче и с удивлением заметил, какая она оказывается маленькая. Он перебил Натали. «Да, я знаю об этом. Нас с тобой ждет множество трудных дел». «Дорм, с тобой все в порядке?» — раздался голос у него за спиной. Он обернулся и увидел Майру. Она вела за руку Грейс. Лосо ковылял следом. По правде сказать, рана Дорна вновь разболелась, но юноша не хотел обращать на это внимания. «Со мной все хорошо. Просто отлично. Майра, Грейс, Лосо, познакомьтесь, это моя сестра Натали». Майра смутилась, Грейс засыпала Натали тысячу вопросов, а Лосо, кивнув, склонился над одним из раненых. В это время над их головами задвигались прожектора. Некоторое время их лучи скользили по лицам в толпе и, наконец, остановились на Дорне. Штурмовик трансов подлетел поближе, и раздался голос, в котором Ролла узнал голос Сало. «У тебя есть выбор. Либо ты отдашь нам координаты, либо умрешь». Дорн устало вздохнул. «Что ж это такое, черт возьми? Кажется, все знают о том, что координаты у него». Он оттолкнул от себя Натали, Майру и Грейс, а потом крикнул прямо в слепящие прожектора. «Ну что ж, убей меня, но координаты ты не получишь!» Лассо поднялся с колен и вытер с рук кровь. Голос показался ему знакомым, очень знакомым. Прикрыв ладонью глаза, он поглядел туда же, куда и Дорн, и крикнул неожиданно громко. «Эй, Сало, это ты? Прекрати немедленно! Как тебе не стыдно?» Настала полная тишина. Прожектора переместились к Лассо. Не веря своим глазам и ушам, Кади вышел из темноты, подошел к нему и в знак покорности обнажил то место на шее, где под кожей билась еремная вена, сказав при этом: «Дядя Лассо, рад приветствовать тебя. Много лет миновало». «Эти годы были милостивы к тебе», — произнес Лассо ритуальную фразу. «Шел ли ты по ним верным путем?» «Да, нет, я не знаю», — растерянно пробормотал Кади. «Горолун взорвалась, было сильное извержение, и почти весь септ философов погиб. Лама тоже погибла, и нам очень не хватает ее советов». Глаза Лассо наполнились печалью. «Нет слов, чтобы выразить мою скорбь, Кади», — сказал он. «Но пойдем, оставим этих существ в мире, и ты расскажешь мне обо всем, что случилось. Мы сможем вернуться на путь света и истины». Воин послушно кивнул и пошел вслед за Лассо. Корабль поплыл за ними. Натали посмотрела им вслед и повернулась к брату. «Итак, Дорн, так где же все-таки эти координаты?» Грейс захихикала и протянула руку к свету. На ладони у нее лежал шарик с заветными данными. Он ярко блестел, словно напоминал, что где-то в темных глубинах космоса врата Мискалера ждут своих новых хозяев.